Ну так вот, когда мы с Томом подошли к обрыву и поглядели вниз, на городок, там светилось всего 3 или 4 огонька, верно, в тех домах, где лежали больные. Вверху над нами так ярко сияли звезды, а ниже города текла река в целую милю шириной, этак величественно и плавно. Марк Твен. Приключения Гекльберри Финна. Мое новое платье было все закапано свечкой и вымазано в глине, и сам я устал, как собака. Марк Твен. Приключения Гекльберри Финна. Часть первая. Джек убегает. Глава первая. Альгамбра. Отели сады. 1. 15 сентября 1981 года Джек Сойер стоял у самой кромки воды, засунув руки в карманы джинсов, и смотрел на спокойный Атлантический океан. Джеку исполнилось 12 лет, и для своего возраста он был высок. Легкий бриз отбрасывал с красивого чистого лба каштановой, пожалуй, слишком длинные волосы. Противоречивые, тягостные чувства держали Джека, не отпускали последние 3 месяца. С того самого момента, как его мать заперла двери их дома на Родео-Драйв в Лос-Анджелесе и в спешке сняла квартиру к западу от Центрального парка. Оттуда они перебрались в тихое курортное местечко на крошечном океаническом побережье Нью-Хэмпшира. Порядок и размеренность исчезли из мира Джека. Жизнь его стала такой же переменчивой и непредсказуемой, как поверхность простиравшегося перед ним океана. Мать тащила Джека за собой, перебрасываясь с места на место. Но что гнало ее? Она бежала, бежала. Джек оглядел пустынный берег, повернул голову, сначала в одну сторону, потом в другую. Слева находился парк развлечений «Аркадия. Веселая страна», в котором шум и гвалт не утихали со дня поминовения до дня труда. День поминовения, день труда. Официальные праздничные дни, отмечаемые, соответственно, 30 мая и в первый понедельник сентября. Сейчас парк обезлюдил и затих, как сердце между ударами. Американские горки казались строительными лесами на фоне одноцветного, затянутого облаками неба. Вертикальные наклонные опоры расчерчивали его угольными полосами. Там жил Спиди Паркер, но сейчас Джек о нем не думал. Справа высился Альгамбра отели сады, и именно туда тянули мальчика тревожные мысли. В день приезда Джек на мгновение подумал, что видит радугу над двускатной крышей с мансардными окнами. Добрый знак, обещание перемен к лучшему. Но радуга ему померещилась. Только флюгер поворачивался справа налево, слева направо, во власти переменчивого ветра. Джек выскочил из взятой на прокат машины, не обращая внимания на безмолвную просьбу матери заняться багажом, и огляделся. Над вращающимся медным петушком нависало лишь пустое небо. «Открой багажник и достань вещи, сынок», — позвала его мать. «Загнанная старая актриса хочет зарегистрироваться и поискать выпивку». «Коктейль мартини», — уточнил Джек. «Тебе следовало сказать, не такая уж ты и старая», — отозвалась она с трудом, вылезая из-за руля. «Не такая уж ты и старая». Она просияла, став прежней бесшабашной Лили Кавана Сойер, на протяжении 20 лет считавшейся королевой би-фильмов, и выпрямила спину. Фильм категории «Би», «Би-фильм», кинокартина с небольшим бюджетом, не предназначенная для массового проката. «Здесь все будет хорошо, Джеки, все-все. Это хорошее место». Чайка пролетела над крышей отеля, и на секунду у Джека возникло тревожное чувство, что этот флюгер отправился в свободный полет. «Избавимся на время от телефонных звонков, верно?» «Конечно», — согласился Джек. Она стремилась спрятаться от дяди Моргана, больше не хотела цапаться с деловым партнером своего покойного мужа, мечтала о том, чтобы забраться в кровать с бокалом коктейля мартини и натянуть на голову одеяло. «Мама, да что же с тобой не так?» «Слишком много смерти. Мир наполовину состоит из смерти», — чайка прокричала над головой. «Шевелись, парень, шевелись», — добавила мать. «Давай войдем в великое, хорошее место». Аллюзия на рассказ классика американской литературы Генри Джеймса «Великое, хорошее место». Тогда Джек и подумал. «А если станет совсем кисло, всегда можно позвать на помощь дядю Томми». Но дядя Томми уже умер. Просто эта новость все еще оставалась на другом конце телефонного провода. 2. Альгамбра нависал над водой. Грандиозное викторианское сооружение из гигантских гранитных блоков. Казалось, естественным образом вырастало в выступающий в океан мыс. Торчащая каменистая ключица на считанных милях Нью-Хэмпширского побережья. Сады располагались со стороны материка, и Джек, стоя у воды, практически их не видел, только верхнюю часть зеленой изгороди. Бронзовый петух на фоне неба указывал на северо-запад. Мемориальная табличка в холле гласила, что в 1838 году здесь состоялась конференция методистов Севера, одно из первых крупных собраний сторонников отмены рабства в Новой Англии. На ней Дэниел Уэбстер произнес яркую пламенную речь. Согласно табличке, Уэбстер, среди прочего, сказал: «С этого дня и навсегда знайте, что рабство, как американский институт, слабеет и скоро отомрет во всех наших штатах и территориях». Тот день на прошлой неделе, когда они приехали, подвел черту под суматохой последних месяцев в Нью-Йорке. В Аркадии-Бич они не сталкивались с адвокатами, работавшими на Моргана Слоута, которые выскакивали из автомобилей, размахивая документами, требуя от миссис Сойер немедленно заполнить их и подписать. В Аркадии-Бич телефоны не звонили с полудня до 3 часов ночи. Кажется, дядя Морган забыл, что в окрестностях Центрального парка время вовсе не калифорнийское. Собственно, в Аркадии-Бич они не звонили совсем. Пока они ехали по маленькому курортному городку, мать не переставала смотреть на дорогу. Джек заметил на улицах только одного человека, безумного старика, бесцельно катившего по тротуару пустую тележку для покупок. Над головой висело серое враждебное небо. В отличие от Нью-Йорка, здесь слышался только шорох ветра, продувавшего пустынные улицы. Из-за отсутствия на них транспорта они казались более широкими. Надписи на витринах магазинов гласили: «Работаем только по выходным» или, того хуже, «Увидимся в июне». На улице перед Альгамброй гостей ожидало сотни парковочных клеток, пустующих, как и столики в чае с вареньем. Лишь небритые безумные старики катили пустые тележки для покупок по заброшенным улицам. «Я провела счастливейшие 3 недели своей жизни в этом странном маленьком городке». Лили проехала мимо старика, который, как заметил Джек, повернулся, испуганно и подозрительно посмотрел им вслед и что-то прошептал, но Джек не смог разобрать, что именно. А потом свернула на изогнутую дугой подъездную дорожку, проложенную через сады к отелю. Вот почему они упаковали все необходимое в чемоданы, сумки и полиэтиленовые пакеты и заперли на ключ дверь квартиры, не обращая внимания на пронзительные звонки телефона, которые просачивались через замочную скважину и, казалось, преследовали их даже в коридоре первого этажа. Вот почему забили раздутыми коробками и чемоданами задние сиденья и багажник взятого на прокат автомобиля и провели в нем долгие часы, медленно продвигаясь на север по Генри Гудзон Парквей, а потом еще более долгие часы по автостраде 95. Потому что именно здесь Лили Кавана Сойер однажды ощутила себя счастливой. В 1968 году, за год до рождения Джека, Лили номинировали на «Оскар» на роль в кинофильме «Блейз». Фильм этот по уровню превосходил большинство фильмов, в которых снималась Лили, и в нем ее талант раскрылся более полно, чем в привычных для нее ролях плохих девчонок. Никто не ожидал, что Лили способна победить, и меньше всех сама Лили. Но клише, что номинация на премию Академии уже большая честь, в полной мере отражала ее состояние. Лили от души радовалась, и Фил Сойер увез ее на 3 недели в Альгамбру, чтобы достойно отпраздновать этот успех. Там, на другом конце континента, они смотрели вручение Оскаров по телевизору и пили шампанское в постели. Будь Джек старше и возник у него интерес к подобным вопросам, он мог бы произвести нехитрые математические действия и узнать, что жизнь ему дали именно в Альгамбре. Когда огласили список актрис, выдвинутых на соискание премии в номинации «Лучшая женская роль второго плана», Лили, в соответствии с семейной легендой, прошептала Филу: «Если выиграю, а меня нет на церемонии, станцую манки у тебя на груди в туфлях на шпильках». Но победила Рут Гордон, и Лили сказала: «Уверена, она заслуживает этого. Отличная актриса». И тут же, стукнув мужа кулаком по груди, потребовала: «Найди мне еще одну такую же роль, раз уж ты у нас знаменитый агент». Больше таких ролей она не получала. А последней, сыгранной через 2 года после смерти Фила, стала роль циничной бывшей проститутки в фильме «Маньяки на мотоциклах». Именно тот период вспоминала сейчас Лили, и Джек это знал, вытаскивая вещи с заднего сиденья и из багажника. Полиэтиленовый пакет «Дагастина» порвался, отделив «Дага», и скатанные носки, фотографии, шахматные фигуры, доска и комиксы высыпались на вещи, еще лежавшие в багажнике. Джеку удалось распихать большую часть выпавшего по другим пакетам. Лили, держась за поручень, медленно, будто старушка, поднималась по ступенькам. «Я найду коридорного», — пообещала она, не оборачиваясь. Джек разогнулся, оторвавшись от пакетов, и вновь посмотрел вверх, туда, где он в этом не сомневался, видел радугу. Увы, теперь его глазам открылось только враждебное переменчивое небо. А потом «Иди ко мне», — тихо, но явственно раздалось за его спиной. «Что?» — спросил он, оглядываясь. Но увидел только пустынные сады и подъездную дорожку. «Да?» — окликнула его мать. Спина ее согнулась вопросительным знаком. Она опиралась на ручку дубовой двери. «Померещилась», — ответил он. «Само собой, и голос, и радуга». Джек выбросил все это из головы, посмотрев на мать, сражавшуюся с тяжелой дверью. «Подожди, я помогу». И торопливо взбежал по ступенькам, неловко неся большой чемодан и раздувшись бумажный пакет со свитерами. До встречи со Спиди Паркером Джек, словно спящая собака, не замечал хода времени. Один день в отеле просто перетекал в другой. Вся жизнь казалась сплошным сном, полным теней и необъяснимых переходов. Даже ужасная весть о дяде Томе, пришедшая по телефону прошлым вечером, не сумела полностью разбудить его, не повергла в шок. Увлекаясь Джек оккультизмом, он мог бы предположить, что какие-то неведомые силы захватили его и управляют их с матерью жизнями. В свои 12 Джек Сойер привык всегда что-то делать, и плавное и бесшумное течение тех дней после суеты Манхэттена смущало и раздражало его. Джек вдруг осознал, что стоит на берегу, но не смог вспомнить, как сюда попал, и не имел ни малейшего понятия, что здесь делает. Вроде бы он горевал о дяде Томми, но у него создалось ощущение, что разум его завалился спать, предоставив телу самому заботиться о себе. Концентрации внимания не хватало даже для того, чтобы держать в голове сюжеты сериалов, которые они с Лили смотрели по вечерам, не говоря уж о том, чтобы запоминать какие-то подробности. «Ты устал от всех тех переездов?» Мать глубоко затянулась и сощурилась, глядя на него сквозь дым. «Что тебе нужно, Джеки, так это немного расслабиться. Это чудесное местечко. Давай же насладимся им, пока есть возможность». В красном отблеске экрана Боб Ньюхарт разглядывал туфлю, которую держал в правой руке. «Именно этим я и занимаюсь, Джеки», — Лили улыбнулась сыну. «Расслабляюсь и наслаждаюсь». Джек взглянул на часы. Они сидели перед телевизором уже 2 часа, а он не мог вспомнить, что они смотрели до этой программы. Мальчик как раз встал, чтобы идти спать, когда зазвонил телефон. Старый добрый дядя Морган Слоут нашел их. Новости дяди Моргана никогда не приносили радости, но последний тянул на блокбастер, даже по его меркам. Джек стоял посреди комнаты, наблюдая, как лицо матери белеет, белеет, белеет. Рука поднялась к шее, на которой за последние месяцы появились новые морщины, чуть сжала ее. Мать слушала молча и лишь перед тем, как повесить трубку, прошептала: «Спасибо тебе, Морган». Повернулась к Джеку, внезапно постаревшая и совсем больная. «Крепись, Джеки, ладно?» Джек не думал, что сможет выдержать удар. Она взяла его за руку. «Дядя Томми сегодня погиб, Джек. Его сбил автомобиль, когда он переходил улицу». Мальчик ахнул, как от удара под дых. «Он переходил бульвар Ла-Синега, его сбил фургон. Согласно показаниям свидетеля, черного цвета, с надписью «Дикое дитя», но это все. Лили начала плакать. Минуты позже, удивляясь самому себе, Джек тоже заплакал. Все это случилось 3 днями раньше, но Джеку казалось, что прошла целая вечность. 15 сентября 1981 года подросток по имени Джек Сойер смотрел на ровную поверхность океана, стоя на пустынном берегу перед отелем, напоминавшим старинный замок из романов Вальтера Скотта. Ему хотелось плакать, но он не мог выжать из себя ни слезинки. Его окружала смерть. Смерть составляла половину мира, и в небе не было радуги. Фургон с надписью «Дикое дитя» вычеркнул дядю Томми из этого мира. Дядю Томми, который погиб в Лос-Анджелесе, очень далеко от восточного побережья, хотя даже Джек знал, что его дом именно здесь. Человеку, обязательно повязывавшему галстук перед тем, как пойти в Эрбис, чтобы съесть сэндвич с ростбифом, следовало держаться подальше от западного побережья. Его отец умер, дядя Томми умер, мать тоже может умереть. Он ощутил смерть и здесь, в Аркадия-Бич. Она говорила по телефону голосом дяди Моргана. И речь шла не о дешевой меланхолии, окутывавшей курорт в межсезонье, когда постоянно сталкиваешься с призраками ушедшего лета. Смерть проявляла себя в текстуре предметов, в запахе ветра с океана. Джек боялся, и боялся давно. Это место, такое тихое, только помогло ему осознать, что, возможно, смерть ехала с ним по автостраде 95 из Нью-Йорка, щурясь от сигаретного дыма и прося его найти по приемнику что-нибудь быстрое и ритмичное. Он помнил, смутно, как отец говорил ему, что он родился с разумом старика, но сейчас Джек так не думал. Напротив, он ощущал, что у него разум младенца. «Я напуган», — подумал Джек, — «чертовски напуган. «Конец света наступит здесь, да?» Чайки кружили в сером воздухе над головой. Тишина серостью соперничала с воздухом, такая же убийственная, как растущие мешки под глазами матери. 6. Джек не знал, сколько дней бесцельно брел сквозь время, ощущая, будто все его чувства заблокированы. Но встреча с Лестером Спиди Паркером, случившаяся в веселой стране, вывела его из этого состояния. Чернокожий, с курчавыми седыми волосами и глубокими морщинами, изрезавшими лицо, Лестер ничем не привлекал к себе внимания, хотя многого добился, путешествуя по стране и играя блюз. Он и не рассказывал ничего особенно интересного. Однако, ненароком зайдя в зал игровых автоматов веселой страны, Джек встретился взглядом с его выцветшими глазами и почувствовал, что оцепенение ушло. Будто некая волшебная сила передалась от старика к Джеку. Спиди улыбнулся ему. «Кажется, у меня появилась компания. Пришел маленький странник». И правда, апатию как рукой сняло. Мгновением раньше он чувствовал себя облепленным мокрой шерстью и сахарной ватой, а теперь обрел свободу. Казалось, над Спиди вспыхнул серебристый нимб, едва заметный орел света, который исчез, стоило Джеку моргнуть. И только тут мальчик заметил, что в руках у старика широкая и тяжелая швабра. «С тобой все в порядке, сынок?» Уборщик потер поясницу, прогнулся назад. «Мир только что стал хуже или чуть изменился к лучшему?» «Изменился к лучшему», — прошептал Джек. «Тогда ты пришел куда надо, скажу я тебе. Как тебя величают?» «Маленький странник», — назвал его Спиди в тот первый день. «Старина Джек-путешественник». Высокий и худой уборщик привалился к автомату для игры в скейбол, а его руки обнимали черенок швабры, словно девушку в танце. «А перед тобой Лестер Спиди Паркер, тоже странник, сынок. Хи-хи, ей-бо. Спиди знает дорогу, он знает все дороги, даже дорогу в прошлое. У меня был оркестр, странник Джек, и мы играли блюз. Гитарный блюз. Мы даже записали несколько пластинок, но я не буду смущать тебя вопросом, слышал ли ты их». В каждом слоге звучал свой напевный ритм. В каждой фразе — римшот и бэкбит. Спиди Паркер держал в руках швабру, а не гитару, но все равно оставался музыкантом. В первые 5 секунд общения с ним Джек понял, что его отцу, любившему джаз, понравился бы этот человек. Большую часть последующих 3 или 4 дней Джек повсюду ходил за Спиди, наблюдая за его работой и помогая, если возникала такая необходимость. Старик позволял ему забивать гвозди, шкурить штакетины, требовавшие покраски. Только эти простые задания, которые Джек выполнял под руководством Спиди, не могли сойти за учебу в тот период времени, но мальчик чувствовал себя совершенно счастливым. Теперь Джек считал первые дни в Аркадии Бич жутким кошмаром, от которого его спас новый друг. Спиди Паркер был другом, в этом Джек не сомневался. Не сомневался до такой степени, что эта дружба обретала налет таинственности. За несколько дней, прошедших после того, как Джек сбросил с себя оцепенение, или Спиди стряхнул с него оцепенение, расколдовав одним взглядом светлых глаз, этот человек стал ему ближе, чем любой из друзей, исключая разве что Ричарда Слоута, которого Джек знал практически с пеленок. И сейчас он чувствовал, как притяжение мудрости и тепла его нового друга, который находился где-то поблизости, уравновешивает боль утраты дяди Томми и страх, что мать действительно умирает. Но у Джека вновь возникло неприятное ощущение, что им управляют, манипулируют, будто длинная невидимая нить притащила их с матерью в это пустынное место на берегу океана. Они хотели, чтобы он оказался здесь, кем бы они ни были. Или это глупости? Мысленным взором Джек увидел согнутого старика, безусловно рехнувшегося, что-то бормочущего себе под нос и катящего тележку для покупок по тротуару. В небе закричала чайка, и Джек дал себе слово поговорить со Спиди Паркером о своих ощущениях. Даже если Спиди подумает, что у Джека съехала крыша, даже если начнет смеяться над ним. Но в душе Джек знал, что Спиди смеяться не будет. Они были близкими друзьями. Джек знал, что может рассказать старому сторожу практически все. Но он не мог решиться. Слишком уж это напоминало бред, и Джек сам пока не во всем разобрался. Пересиливая себя, он повернулся спиной к веселой стране и по песку поплелся к отелю. Глава 2. Воронка. 1. На следующий день Джек Сойер понимал происходящее ничуть не лучше. Ночью ему приснился один из самых страшных снов в его жизни. В нем за матерью крался какой-то жуткий монстр. Карлик с перекошенными глазами и гниющей, облезающей кожей. «Твоя мать почти мертва, Джек. Скажи аллилуйя!» – прохрипел монстр. И Джек знал, такое знание приходит только во сне, что монстр радиоактивный, а его прикосновение грозит смертью. Он проснулся в холодном поту, едва сдерживая крик. Только шум прибоя помог ему осознать, где он находится, и прошел еще не один час, прежде чем Джек снова уснул. Утром он собирался рассказать этот сон матери, но Лили пребывала в дурном настроении, не шла на разговоры, прячась за клубами сигаретного дыма. И лишь когда Джек под каким-то надуманным предлогом собрался уйти из кафетерия отеля, Лили едва заметно ему улыбнулась. «Подумай, где хочешь поужинать? Правда?» «Да, только не в фастфуде. Я удрала из Лос-Анджелеса в Нью-Хэмпшир не для того, чтобы травиться хот-догами. Давай поедем в один из рыбных ресторанов в Хэмптон-Бич», — предложил Джек. «Отлично. Теперь иди и поиграй». «Иди и поиграй», — с непривычной злостью подумал Джек. «Да, мамочка, ловко у тебя получается. Легко. Иди и поиграй. С кем? Мама, почему ты здесь? Почему мы здесь? Ты очень больна? Почему не хочешь говорить со мной о дяде Томми? И чего хочет дядя Морган? Чего?» Вопросы, вопросы. И все они стоят выеденного яйца, потому что никто не может на них ответить. Разве что Спиди. Смех да и только. Как чернокожий старикан, с которым он только что познакомился, мог разрешить хоть какую-то из его проблем? Тем не менее, Джек думал о Спиди Паркере, когда пересек променад и зашагал по наводящему тоску пустынному берегу. 2. «Конец света наступит здесь, да?» — снова подумал Джек. Чайки кружили в серой вышине. На календаре было еще лето, но в Аркадии-Бич оно заканчивалось в день труда. Тишина серостью соперничала с воздухом. Джек взглянул на свои кроссовки и увидел, что они запачканы чем-то вроде дегтя. «Грязь с пляжа», — решил он. «Вынесло волнами?» Он не знал, где измазался, но на всякий случай отступил от кромки воды. Чайки кричали и кружили в воздухе. Крик одной из них раздался прямо над головой Джека, и сразу после этого мальчик услышал негромкий удар, словно по металлу. Он вовремя повернулся и увидел, как что-то упало на скалу. Чайка быстро, точно робот, вертела головой по сторонам, чтобы убедиться, что никто ее не потревожит. Потом запрыгала к тому месту, где на ровном утрамбованном песке лежал брошенный ею моллюск. От удара о камень раковина треснула, как яйцо, и Джек увидел внутри подрагивающее мясо. Или у него разыгралось воображение. «Не хочу на это смотреть». Но прежде чем он успел отвернуться, желтый крючковатый клюв чайки ухватил мясо, растягивая его, как эластичную ленту, и Джек почувствовал, что желудок завязался узлом. Мысленно он услышал крик разрываемой живой плоти. Ничего связанного, просто тупая плоть кричит от боли. Джек вновь попытался отвернуться от чайки и не смог. Птичий клюв открылся, демонстрируя грязно-розовую глотку. Моллюск нырнул обратно в разбитую раковину, и с мгновения чайка смотрела на Джека мертвенно-черными глазами, подтверждая ужасные истины. Умирают отцы, умирают матери, умирают дядья. Даже если они окончили Йельский университет и выглядят в своих костюмах-тройках Савил Роу несокрушимыми, как стены банка. Дети тоже умирают. И в конце остается только тупой, бездумный крик живой плоти. «Эй!» — произнес Джек, не замечая, что говорит вслух. «Эй, отстаньте от меня!» Чайка сидела над добычей, буравя его маленькими черными глазками. Потом вновь принялась клевать мясо. «Хочешь кусочек, Джек? Оно еще трепещет. Боже мой, мясо такое свежее, похоже, и не знает, что мертво». Крепкий желтый клюв вновь вцепился в моллюска и потянул. «Потя...» Мясная резинка разорвалась. Голова чайки вскинулась к серому сентябрьскому небу. Заработали мышцы горла. У Джека снова возникло ощущение, что птица смотрит на него, как бывает смотрят на тебя глаза, свисящие на стене картины, в какой бы части комнаты ты ни находился. И глаза. Он знал эти глаза. Внезапно ему захотелось оказаться рядом с матерью, с ее темно-синими глазами. Он не помнил, когда еще с таким нетерпением хотел увидеть ее, разве что в далеком-далеком детстве. «Баю-бай». Услышал он голос Лили, запевший у него в голове, и этот голос был голосом ветра, который сейчас звучит здесь, а скоро зазвучит где-то еще. «Баю-бай, засыпай, Джеки, мой в окошке свет, твоего папаши нет, он уехал слушать джаз, не до нас ему сейчас». Он помнил, как его укачивали. Мать курила одну сигарету Герберт Тейритон за другой, возможно, не отрывая глаз от сценария. «Синих страниц», — так она говорила. «Баю-бай, мой Джеки, все у нас так хорошо. Я люблю тебя, мой Джеки. Шшш, засыпай, баю-бай». Чайка смотрела на него. С внезапным ужасом, который заполнил горло, как горячая соленая вода, Джек увидел, что Чайка действительно смотрит на него. Эти черные глаза, чьи они, рассматривали его, и он знал этот взгляд. Кусок сырого мяса все еще торчал из клюва Чайки, однако пока Джек смотрел, птица всосала его. Клюв раскрылся в странной, но ясно различимой ухмылке. Он повернулся и побежал, опустив голову и крепко сжимая веки, чтобы остановить поток горячих соленых слез. Кроссовки зарывались в песок, и если бы кто-нибудь смог подняться над пляжем, все выше и выше, то с высоты полета Чайки он различил бы в этом сером дне только подростка, только его следы. Джек Сойер, 12-летний и одинокий, мчался к гостинице, забыв про Спиди Паркера. Слезы и ветер заглушали его крик, а он все пытался выкрикивать одно и то же слово отрицания. «Нет!» и «Нет!» и «Нет!» 3. Взбежав на променад, Джек остановился, совсем выдохшийся. Жарко кололо в левом боку, от середины грудной клетки до подмышки. Он присел на одну из скамеек, поставленных для приходящих сюда старичков, и откинул падающие на глаза волосы. «Возьми себя в руки. Если сержант Фьюри уходит с 8-м расчетом, кто встает во главе ревущей команды?» Мальчик улыбнулся и действительно приободрился. Здесь, на 50-футовой высоте, все выглядело чуть лучше. Возможно, изменилось атмосферное давление или что-то в этом роде. Случившееся с дядей Томми было ужасно, но Джек полагал, что сможет это пережить, смириться с тем, чего уже не изменишь. Так, во всяком случае, говорила мама. Дядя Морган в последнее время очень их доставал, но, с другой стороны, дядя Морган доставал их всегда. Что касалось мамы, что ж, в этом и заключалась главная загвоздка, верно? «Если на то пошло, — думал он, сидя на скамье и ковыряя кроссовкой песок на границе с настилом променада, — если на то пошло, то с ней, возможно, все в порядке. Такое вполне вероятно. Очень даже. В конце концов, никто не говорил, что у нее рак, верно? Никто. Будь у нее рак, она бы не привезла его сюда, правда? Скорее, они поехали бы в Швейцарию, где она принимала бы лечебные ванны и ела бы козьи железы или что-нибудь в этом роде. Именно так она и поступила бы. Так, может быть». Низкий, шуршащий, шепчущий звук проник в раздумье Джека. Он посмотрел вниз, и его глаза широко раскрылись. Песок у левой кроссовки зашевелился. Маленькие белые песчинки скользили по кругу размером с длину пальца. В центре этого круга песок внезапно опустился, образовав ямку. Ямку глубиной в пару дюймов. Боковая поверхность ямки находилась в непрестанном движении. Песчинки кружили против часовой стрелки. Быстро-быстро. «Этого нет», — тут же сказал себе Джек. Но его сердце застучало быстрее, а дыхание участилось. «Этого нет, мне грезится, ничего больше. А может, это краб или что-то?» Но ни краб, ни грезы к ямке отношения не имели. Ведь это было не то другое место, которое Джек представлял себе, если вдруг становилось скучно или много страшно. А насчет краба, краб здесь вообще ни при чем. Песок закрутился все быстрее, звук шуршащий и сухой, наводил Джека на мысль о статическом электричестве, об опытах с Лейденской банкой на уроке физики, которые они проводили в прошлом году. Но еще больше звук этот напоминал долгий тягостный вздох, последний вздох умирающего. Все больше песка проваливалось вниз и начинало вращаться. Ямка уже превратилась в воронку, напоминавшую перевернутый смерч. Появилась яркая желтая обертка жевательной резинки. Исчезла, появилась, исчезла, появилась вновь. Чем шире становилась воронка, тем больше букв мог прочитать Джек. Дж, потом джу, потом джу-сиф. Воронка росла, и песок стащила с обертки. Быстро, резко, словно враждебная рука сдернула покрывало с застеленной кровати. «Джу-сиф-рут», — прочитал он, и песок потащил обертку за собой. Песчинки вращались быстрее и быстрее, с яростным шуршанием. «Х-х-х-х-х», — пели они. Джек смотрел на воронку, сначала завороженно, потом с ужасом. В песке раскрывался большой темный глаз. Глаз чайки, бросившей моллюска на скалу, и теперь вытаскивающий из раковины живое мясо, будто резиновую ленту. «Х-х-х-х-х», — насмехались песчинки сухим мертвым голосом. Он звучал не в голове. Джек бы очень хотел, чтобы этот голос звучал только в его голове, но нет, голос был реален. «Его вставные зубы, Джек. Они вывалились, когда дикое дитя сбило его. Бах-тарарах и все. Ельский университет или нет, но когда дикое дитя сбивает тебя и вышибает твои вставные зубы, это конец. И твоя мать...» Джек вновь побежал, ничего не видя перед собой, не оглядываясь. Ветер сдувал волосы с его лба, а в широко раскрытых глазах застыл ужас. 4. Тускло освещенный вестибюль отеля Джек пересекал со всей возможной скоростью, но не бегом. Атмосфера этого места запрещала беготню. Тишина, как в библиотеке. Серый свет, падавший через высокие створчатые окна, смягчал и размывал узоры и без того потертых ковров. Поравнявшись с регистрационной стойкой, Джек все-таки перешел на бег, и именно в это мгновение из обшитой дерева марки появился сутулый, землистым цветом лица дневной портье. Он не произнес ни слова, однако уголки рта на мрачном лице осуждающе опустились еще на сантиметр. Словно Джек посмел бегать в церкви. Мальчик вытер рукавом лоб, усилием воли заставил себя дойти до лифта шагом. Нажал кнопку, физически ощущая, как портье буравит взглядом его лопатки. Насколько Джек помнил, за всю неделю тот улыбнулся только раз, когда узнал его мать. И улыбка отвечала лишь минимальным стандартам вежливости. «Вот, значит, каким надо быть старым, чтобы помнить Лили Кавана», — пожаловалась мать Джеку, когда они остались в номере одни. А ведь в свое время, и не так давно, ее узнавали хотя бы по одному из 50 фильмов, в которых она снялась в 50-х и 60-х. Лили называли «королевой би-фильмов», но она нашла себе другое прозвище — любимица автокино. Таксисты, официанты, женщина, продававшая блузки в Саксе на бульваре Уилшера, все узнавали Лили, и потом она не один час пребывала в отличном настроении. Теперь мать лишилась даже этого маленького удовольствия. Джек переминался с ноги на ногу перед застывшими дверьми лифта, а в ушах у него звенел невероятный и знакомый голос, доносившийся из воронки в песке. На мгновение он видел Томаса Вудбайна, надежного и милого дядю Томми Вудбайна, который по существу был одним из его опекунов, каменной стеной против бед и смуты, раздавленного и мертвого на бульваре Ла Синега, а его вставные зубы, как попкорн, валялись в сточной канаве в 20 футах от тела. Джек снова вдавил кнопку в панель. «Скорее же!» Потом ему померещилось кое-что похуже. Его мать заталкивали в ожидавшую машину двое невозмутимых мужчин. Внезапно Джеку захотелось отлить. Он ударил по кнопке ладонью, и сутулый седой мужчина за регистрационной стойкой недовольно фыркнул. Другой рукой Джек ухватил некое магическое место пониже живота, чтобы уменьшить давление на мочевой пузырь. До его слуха донесся звук спускающегося лифта. Мальчик закрыл глаза и плотно сжал колени. Его мать выглядела неуверенной в себе, растерянной и сбитой с толку, а мужчины заталкивали ее в машину точно ослабевшего Колли. Но Джек знал, что в действительности этого не происходило. Это воспоминание — часть одной дневной грезы, и случилось все не с матерью, а с ним самим. Когда обшитые красным деревом двери лифта разошлись, открывая тускло освещенную кабину, из которой с покрытого пятнами зеркала на Джека смотрело собственное лицо, его вновь накрыло воспоминание о том давнем происшествии. Он увидел, как начали желтеть глаза мужчины, почувствовал, как рука другого стала превращаться во что-то костистое, жесткое, нечеловеческое, и запрыгнул в кабину лифта, словно ему в зад воткнули вилку. Невозможно. Его грезы из области фантастики. Он не видел, как глаза мужчины из синих превращались в желтые. И с его матерью все тип-топ, бояться нечего, никто не умирает. Это только чайка представляет опасность для моллюска. Джек закрыл глаза, и кабина пошла вверх. Эта тварь из песка смеялась над ним. Джек протиснулся в щель между дверьми, как только они начали расходиться. Пробежал мимо плотно сжатых ртов других лифтов, повернул направо в отделанный деревянными панелями коридор, поспешил мимо бра и картин к их комнатам. Здесь бег выглядел не таким святотатством. Они занимали номера 407 и 408, две спальни, маленькую кухню и гостиную с видом на уходящий в обе стороны берег и бескрайний океан. Его мать раздобыла где-то цветы, расставила их по вазам. Рядом стояли маленькие фотографии в рамочках. Джек в 5 лет, Джек в 11 лет. Джек еще младенец, на руках у отца. Его отец, Филипп Сойер, за рулем старого Десота, автомобиля, на котором он и Морган Слоуд приехали в Калифорнию в невообразимо далекие времена, когда были такими бедными, что часто ночевали в машине. Джек распахнул дверь с табличкой 408. Она вела в гостиную и позвал. «Мама! Мама!» Его встретили цветы, фотографии улыбались, но ответа не последовало. «Мама!» За спиной захлопнулась дверь. Джек почувствовал, как в животе похолодело. Он метнулся из гостиной в большую спальню справа. «Мама!» Еще одна ваза с высокими яркими цветами. Пустая постель, аккуратно застеленная, с накрахмаленным бельем. Покрывало так натянуто, что, кажется, брось четвертак, отскочит. На прикроватном столике батарея пузырьков из коричневого стекла с витаминами и другими таблетками. Джек попятился. Через окно материнской спальни на него накатывали и накатывали черные волны. Двое неприметных мужчин вылезали из неприметного автомобиля, протягивали к ней руки. «Мама!» — заорал он. «Я тебя слышу, Джек», — донесся из-за двери ванной голос матери. «Что стряслось?» «Ох!» — выдохнул Джек и почувствовал, как все тело расслабляется. «Извини, я не мог понять, где ты». «Принимаю ванну», — ответила она. «Готовлюсь к ужину. Надеюсь, возражений нет?» Джек понял, что в туалет ему не нужно. Плюхнулся в одно из мягких кресел и с облегчением закрыл глаза. «С ней все в порядке». «Пока все в порядке», — прошептал мрачный голос, и мысленным взором Джек опять увидел воронку и вращающийся песок. 5. Проехав 7 или 8 миль по прибрежному шоссе, они нашли ресторанчик под названием «Шато Лобстеров» рядом с административной границей Хэмптона. У Джека остались сумбурные впечатления от прошедшего дня. Он уже отходил от пережитого на пляже ужаса, позволяя дневным событиям блекнуть в памяти. Официант в красном пиджаке с вышитым на спине желтым лобстером проводил их к столику у широкого окна в дождевых разводах. «Мадам желает что-нибудь выпить?» Глядя на свойственное межсезонью каменно-бесстрастное лицо уроженца Новой Англии, Джек подумал, что в водянисто-синих глазах официанта читается легкое презрение к его приталенному пиджаку от Ральфа Лорена и дневному платью матери от Халстона, которое та носила с восхитительной небрежностью, и почувствовал, как сердце сжалось от более привычного ужаса — тоски по дому. «Мама, если ты на самом деле не больна, какого черта мы здесь? Здесь так пусто! Просто мурашки бегут по коже! Господи!» «Принесите мне бокал коктейля Мартини», — попросила она. Брови официанта приподнялись. «Мадам?» «Лед в стакан», — пояснила она. «Оливку на лед. Джин Танкерей на оливку. Потом, вы это уяснили?» «Мамочка, ради бога! Или ты не видишь его глаз? Ты думаешь, что ведешь себя обаятельно, а он думает, что ты насмехаешься над ним. Или ты не видишь его глаз?» «Нет, она не видела. Не могла поставить себя на его место, хотя всегда так остро чувствовала людей». На сердце Джека лег еще один камень. Мать уходила. Во всех смыслах. «Да, мадам». «Потом», — продолжала она, — «берете бутылку вермута, любого, и наклоняете над стаканом. Далее ставите бутылку на полку и приносите стакан мне. Так понятно?» «Да, мадам». Водянисто-холодные новоанглийские глаза смотрели на его мать, не выказывая никаких теплых чувств. «Мы здесь одни», — подумал Джек, впервые до конца это осознав. «Только мы и никого больше. Молодой человек, я бы выпил колы», — промямлил Джек. Официант ушел. Лили порылась в сумочке, достала пачку Герберт Эритум. Джек с детства помнил, что она их так называла. Иногда мать просила: «Достань с полки пачку Эритум, Джеки», и закурила. Выкашляла 3 клуба дыма. Еще один камень на его сердце. 2 года назад мать бросила курить. Джек ждал, что все вернется на круги своя со странным фатализмом, оборотной стороной детской доверчивости и наивности. Она курила всегда и скоро закурит снова. Но она держалась. Закурила лишь 3 месяца назад в Нью-Йорке. Карлтон. Кружила по их квартире у Центрального парка, дымя как паровоз. Или присаживалась на корточке перед тумбочкой, в которой лежали пластинки, начинала их перебирать. Свои старые рок-н-ролльные, мужа старые джазовые. «Ты снова куришь, мама?» — спросил тогда он. «Да, я курю капустные листья», — пошутила она. «Лучше бы ты не курила». «Почему бы тебе не включить телевизор?» — перебила она с несвойственной ей резкостью, плотно сжав губы. «Может быть, как раз показывают Джимми Свагерта или преподобного Айка. Посиди в аллилуйском уголке с аминскими сестрами». «Извини», — — пробормотал он. Тогда она курила только Карлтон, капустные листья. Но сейчас Герберт Территон. Сине-белая старомодная пачка, сигареты с полоской у одного конца, которая выглядела как фильтр, но им не была. Он припомнил, как отец рассказывал кому-то, что сам курит Уинстон, а его жена — черную чахотку. «Видел что-то необычное, Джек?» — спросила мать, не сводя с него слишком ярких глаз, в свойственной ей странноватой манере, проверяя, хватит ли у него смелости продолжить, подталкивая произнести. «Мама, я вижу, ты опять куришь Территон. Значит, ты пришла к выводу, что тебе уже нечего терять?» «Нет», — опять накатила волна тоски по дому, ему захотелось плакать. «Не считая этого места, оно немного загадочное». Она огляделась и улыбнулась. Два других официанта, один толстый, другой худой, оба в красных пиджаках с желтым лобстером на спине, стояли у двери на кухне, тихо беседуя. Бархатная веревка отделяла огромный обеденный зал от ниши, где сидели Джек с матерью. Перевернутые стулья с зиккуратами возвышались на столах в этой темной пещере. В дальнем конце за окном во всю стену открывался панорамный вид на готическую береговую линию, навевавшую мысли о возлюбленной смерти, в фильме с участием его матери. Она играла очень богатую молодую женщину, вышедшую замуж за симпатичного таинственного незнакомца вопреки воле родителей. Симпатичный таинственный незнакомец привез ее в большой дом на берегу океана и попытался свести с ума. «Возлюбленная смерть» была типичным фильмом Лили Кавана. Она снялась во многих черно-белых картинах, в которых неплохие, но давно забытые актеры со шляпами на головах разъезжали в кабриолетах «Форд». На бархатной веревке, отгораживающей темную пещеру, висела табличка с надписью «Эта часть закрыта». «Мрачновато здесь, верно?» — спросила Лили. «Прям-таки сумеречная зона», — ответил Джек, и она засмеялась, хрипловато и заразительно. «Да, Джеки, Джеки, Джеки». Мать наклонилась и с улыбкой ласково взъерошила его чересчур длинные волосы. Он отвел ее руку, тоже улыбаясь. «Боже, не пальцы, а кости. Она умирает, Джек». «Руками не трогать. Отвали. Хипов для старой калоши. Ах так? Попробуй на этой неделе выпросить у меня денег на кино. Заметано». Они улыбнулись друг другу, но Джек не помнил, когда бы еще ему так хотелось плакать, или когда бы он так сильно любил ее. Это ее отчаянная самоуверенность, отчасти проявившаяся в возвращении к черной чахотке. Принесли напитки. Она легонько коснулась его стакана своим. «За нас. Идет». Они выпили. Официант принес меню. «Я слишком уж на него наехала, Джеки?» «Есть немного». Она задумалась, потом пожала плечами. «Что будешь есть?» «Пожалуй, морской язык. Я составлю тебе компанию». Джек сделал заказ, смущенно запинаясь, но зная, что мать хочет именно этого, и после ухода официанта по взгляду матери понял, что справился неплохо. Заслуга в этом принадлежала дяде Томми. После похода в Хардис дядя Томми сказал: «Думаю, ты не безнадежен, Джек, если только нам удастся одолеть твое отвратительное пристрастие к плавленному сыру». Принесли еду. Джек смел морской язык, горячий, пахнущий лимоном, вкусный. Лили едва притронулась к своему, проглотила несколько зеленых фасолин, потом принялась возить остальное по тарелке. «Занятия в школе начались 2 недели назад», — объявил Джек во время трапезы. Большие желтые автобусы с надписью «Школы округа Аркадия» вызывали у него чувство вины, хотя при сложившихся обстоятельствах он никак не мог считаться виноватым. Тем не менее, школу он прогуливал. Лили вопросительно посмотрела на него. Она уже заказала и выпила 2-й стакан, теперь официант принес 3-й. Джек пожал плечами. «Подумал, что надо об этом упомянуть. Ты хочешь в школу?» «Что? Нет, не здесь». «Хорошо», — согласилась она. «Потому что у меня нет справок о твоих чертовых прививках, а без медицинской карты тебя в школу не примут, дружок». «Не называй меня дружком», — ответил Джек, но Лили даже не улыбнулась. «Мальчик, почему ты не в школе?» Он моргнул, как будто этот голос прозвучал где-то рядом, а не у него в голове. «Что-нибудь не так?» — спросила она. «Нет. Ну, в этом парке развлечений, в веселой стране, есть один человек. Дворник, сторож или что-то в этом роде. Старый негр. Он спрашивал, почему я не в школе». Мать наклонилась вперед. Радость ушла, остался только испуг. «Что ты ему сказал?» Джек вновь пожал плечами. «Сказал, что выздоравливаю после мононуклеоза. Помнишь, как было с Ричардом? Доктор сказал дяде Моргану, что Ричарду нельзя ходить в школу 6 недель, но он может гулять на улице». Джек слабо улыбнулся. Я думал, ему повезло. Лили немного расслабилась. «Я не люблю, когда ты разговариваешь с незнакомыми людьми, Джек. Мама, он всего лишь...» «Мне не важно, кто он. Я не хочу, чтобы ты разговаривал с незнакомцами». Джек подумал о старом негре, о его поседевших волосах цвета стали, темном морщинистом лице, умных светлых глазах. Тот протирал большой шваброй пол в павильоне игровых автоматов на пирсе. Круглый год в веселой стране работал только этот павильон, но и он пустовал, если не считать Джека, и уборщика, еще двух старичков. Они играли в скибол, храня флегматичное молчание. Но сейчас, в этом немного жутковатом ресторане, вопрос задал не старый негр, а он сам. «Почему я не в школе?» «Все так, как она сказала, сынок. Нет ни справок о прививках, ни медицинской карты. Ты думаешь, она захватила сюда твое свидетельство о рождении? Ты так думаешь?» «Она бежит, а ты бежишь вместе с ней. Ты...» «Есть новости от Ричарда?» — обронила Лили. Едва она закончила фразу, когда Джека дошло. «Нет, это мягко сказано. Его поразило, словно удар молнии. Руки дернулись, стакан упал со стола и разбился». «Она умирает, Джек». Голос из песчаной воронки, прозвучавший в голове Джека. Голос дяди Моргана. И никакого «возможно», никакого «похожей на», никакого «как будто». Реальный голос. Голос отца Ричарда. 6. В машине по пути домой она спросила. «Что там с тобой произошло, Джек?» «Ничего. Мое сердце сыграло риф Джина Круппы». Он отстучал ритм по приборной панели. «Устроила ускоренную вентиляцию легких, как в главном госпитале». «Не умничай со мной, Джеки». Мать выглядела усталой и измученной. Между средним и безымянным пальцами правой руки дымилась сигарета. Они ехали медленно, не быстрее 40 миль в час, как всегда, если она садилась за руль, выпив лишнего. Лили выдвинула сиденье вперед до упора, юбка высоко задралась, колени торчали по обе стороны рулевой колонки, подбородок нависал над рулевым колесом. Она превратилась в старую коргу, и Джек быстро отвернулся. «Ничего такого», — пробормотал он. «Что?» «Я не умничаю. Почувствовал что-то вроде судороги, и все. Извини». «Ладно», — ответила она. «Я подумал, это связано с Ричардом Слоутом». «Нет». «Его отец говорил со мной из воронки в песке на берегу, ничего больше. Он говорил со мной в моих мыслях, как в фильме, где ты слышишь голос за кадром. Он сказал мне, что ты умираешь». «Тебе его не достает, Джек?» «Кого, Ричарда?» «Нет, Сфера Агню. Конечно, Ричарда». «Иногда». Ричард Слоут учился в школе в Иллинойсе, одной из тех частных школ, где церковные службы входили в обязательную программу, и ни у кого не было угревой сыпи. «Ты с ним еще увидишься», — Лили взъерошила его волосы. «Мама, с тобой все в порядке?» Эти слова сами собой слетели с языка. Джек почувствовал, как его пальцы впились в бедра. «Да», — ответила она, прикуривая другую сигарету, и, притормозив до 20 миль, водитель, ехавшего следом старого пикапа, объезжая их, возмущенно посигналил. «Лучше не бывает». «Насколько ты похудел?» «Джеки, нельзя быть слишком худым или слишком богатым». Мать помолчала и улыбнулась ему. В этой улыбке читалась усталость и боль, и она сказала Джеку все, что он хотел знать. «Мама». «Хватит», — оборвала Лили. «Все хорошо, поверь мне на слово. Посмотри, может, найдешь нам что-нибудь быстрое и ритмичное по приемнику». «Но...» «Найди нам что-нибудь быстрое и ритмичное, Джеки, и закрой рот!» Он нашел джаз на одной из радиостанций Бостона. Альт-саксофон выводил все, что ты есть. А фоном служил ровный, бессмысленный рокот океана. Джек уже видел скелет американских горок, чернеющий на фоне неба, и раскинувшиеся в разные стороны крылья Альгамбры. Если это был их дом, они к нему подъезжали. Глава 3. Спиди Паркер. 1. На следующий день вернулось солнце, и его тяжелый и яркий свет, словно краска, ложился на ровную полоску пляжа и крытый красной черепицей скат крыши, который Джек видел из окна своей спальни. Длинная плоская волна вдали от берега, казалось, затвердела от снега и послала ослепительный дротик прямо ему в глаза. Джек решил, что этот солнечный свет не такой, как в Калифорнии, разбавленный, более холодный, ненасыщенный. Волна посреди темного океана растворилась в нем, появилась вновь, и океан рассекла твердая, слепящая золотая полоса. Джек отвернулся от окна. Он уже принял душ и оделся, и внутренние часы говорили, что пора на остановку школьного автобуса. 7:45. Но, конечно, в школу ему сегодня не идти. В жизни все смешалось, и ему с матерью предстояло проскользить как призраком по еще 12 часам светлого времени суток. Ни распорядка дня, ни ответственности, ни домашних заданий. Никаких дел, полный хаос, если не считать установленного администрацией отеля времени приема пищи. Да и учебный ли нынче день? Джек застыл у кровати, чувствуя, как в нем шевельнулась паника. Его мир становился таким неопределенным. Но он не думал, что сегодня суббота. Он принялся отсчитывать уже прошедшие дни, пытаясь вспомнить хотя бы один, который совершенно точно отпечатался в памяти. И получилось, что это воскресенье. Отталкиваясь от него, выходило, что сегодня четверг. По четвергам он ходил в компьютерный класс к мистеру Байко, а с утра занимался физкультурой. Так, во всяком случае, строился его день, когда жизнь текла своим чередом. Но хотя прошло всего несколько месяцев, время это, похоже, безвозвратно кануло в лету. Из спальни Джек вышел в гостиную. Раздвинул тяжелые шторы, и в окно хлынул свет, озарив всю комнату и выбелив мебель. Он включил телевизор и плюхнулся на диван. Мать встанет где-то через 15 минут, а сегодня, может, и позже, с учетом выпитых накануне за обедом 3 бокалов мартини. Джек посмотрел на дверь комнаты матери. 20 минут спустя он тихо постучал. «Мама?» В ответ раздалось сонное бормотание. Джек приоткрыл дверь и заглянул в спальню. Лили подняла голову с подушки и, едва разлепив глаза, посмотрела на него. «Джеки, доброе утро. Который час?» «Около 8. «Господи, ты умираешь от голода!» Она села, прижала ладони к глазам. «В каком-то смысле. Но больше меня тошнит от скуки. Хотел узнать, скоро ты встанешь?» «Вряд ли. Ты не против? Спустись в ресторан и позавтракай. Прогуляйся на пляж, ладно? Твоей маме будет сегодня значительно лучше, если ты дашь ей поспать еще часок». «Хорошо», — кивнул он. «Конечно. Увидимся позже». Ее голова тут же упала на подушку. Джек выключил телевизор и вышел из номера, предварительно убедившись, что ключ в кармане джинсов. В лифте пахло камфорой и аммиаком. Горничная уронила бутылку с тележки. Двери открылись. Сидевший за стойкой дневной портье хмуро глянул на Джека и нарочито отвернулся. «Даже если ты ребенок кинозвезды, никаких привилегий тебе не положено, сынок. И почему ты не в школе?» Джек направился к отделанному деревянными панелями входу в ресторан «Седло барашка». Официантка в белой блузке и красной плиссированной юбке взглянула на мальчика и отвернулась. В другом конце зала за столиком друг напротив друга сидели пожилые супруги. Больше желающих позавтракать не нашлось. Когда Джек посмотрел на них, старик, наклонившись над столом, механически разрезал яичницу, которую принесли его жене, на квадраты со стороной в дюйм. Столик на одного? Позади него материализовалась женщина, днем встречавшая посетителей в седле барашка. В руке она уже держала меню. Взяла из стопки на столике у входа. «Я передумал, прошу прощения», и Джек ретировался. Морской вал, кафетерий Альгамбры, находился по другую сторону вестибюля, в конце длинного коридора, заставленного пустыми шкафами-витринами. Голод Джека испарился при мысли о том, как он будет сидеть у стойки и наблюдать за скучающим поваром, переворачивающим ломтики бекона на черном от сгоревшего жира гриле. Он решил подождать, пока встанет мать, а еще лучше — купить пончик и пакет молока в каком-нибудь магазине по пути в город. Джек толкнул высокую тяжелую дверь и вышел на солнечный свет, на секунду ослепивший его своей яркостью. Окружающий мир превратился в сверкающее пятно. Джек сощурился, пожалев, что не захватил солнцезащитные очки. Пересек вымощенную красным кирпичом площадку и спустился по 4 ступеням на подъездную дорожку, проложенную через сады к отелю. Что будет, если она умрет? Что его ждет, куда он пойдет, кто будет о нем заботиться, если вдруг произойдет самое худшее, и она умрет, умрет по-настоящему в этом гостиничном номере? Он покачал головой, пытаясь отогнать ужасную мысль до того, как затаившаяся паника выскочит из ухоженных садов Альгамбры и разорвет его в клочья. Он не заплачет, не позволит такому случиться с ним и не позволит себе думать о Терри Тунах и о том, что она теряет вес, и об ощущении, что мать слишком беспомощна и не знает пути. Теперь он шел очень быстро, засунув руки в карманы. Она убегает, сынок, и ты бежишь вместе с ней. Убегает, но от кого и куда бежит? Сюда, всего лишь сюда, в этот пустующий в межсезонье отель? Джек добрался до более широкой улицы, которая уходила от берега в город. Расстилающаяся впереди пустота напоминала водоворот, который мог засосать его и выплюнуть в каком-то темном месте, где не существовало ни покоя, ни безопасности. Чайка пролетела над улицей, описала широкий полукруг и взяла курс на берег. Джек проследил взглядом, как она превращается в белое пятнышко над размытыми очертаниями американских горок. Лестер Спиди Паркер, чернокожий человек с курчавыми седыми волосами и глубокими морщинами, прорезавшими щеки, находился где-то там, в веселой стране, и именно со Спиди ему следовало повидаться. Джек внезапно понял это с абсолютной ясностью, как не было у него сомнений в том, что из воронки в песке он слышал голос отца Ричарда. Закричала чайка. Волна окатила его ярким золотым отсветом, и Джек вдруг увидел дядю Моргана и своего нового друга Спиди аллегорическими противоположностями, застывшими на постаментах статуями ночи и дня, луны и солнца, тьмы и света. Поняв, что Спиди Паркер понравился бы его отцу, Джек тут же пришел к другому выводу. Для него этот старый блюзмен опасности не представляет. Дядя Морган? Тут речь шла о совсем другом человеке. Дядя Морган жил ради бизнеса, чтобы проворачивать сделки и делать деньги. Его самолюбие не знало границ. Он оспаривал любой розыгрыш мяча в теннисном матче, если возникала возможность истолковать его в свою пользу. Собственно, это безмерное честолюбие приводило к тому, что он жульничал даже в карточных играх, когда его сын уговаривал дядю Моргана присоединиться к ним. У Джека, во всяком случае, пару раз создалось ощущение, что дядя Морган жульничает. А из этого следовало, что он не из тех, кто с достоинством признает поражение. Ночь и день, луна и солнце, тьма и свет. И во всех этих парах чернокожий человек являл собой светлую сторону. Эти мысли привели к тому, что паника, которую Джек поборол в ухоженных садах перед отелем, накатила вновь. Он побежал. Джек нашел Спиди стоящим на коленях рядом с серым, облупившимся павильоном игровых автоматов. Старик обматывал изоляционной лентой толстый кабель, почти касаясь седой головой досок пирса, в то время как его тощий зад, обтянутый изношенными зелеными штанами, смотрел в небо. Подошвы башмаков напоминали две поставленные на попа доски для серфинга. И вдруг осознал, что понятия не имеет, о чем собирался рассказать уборщику. Спиди обернул кабель еще одним слоем изоленты, удовлетворенно кивнул, достал видавший виды складной нож из нагрудного кармана куртки и с хирургической точностью отрезал ленту от мотка. Джеку захотелось уйти, он лишь отвлекает человека от работы, да и как у него вообще могла возникнуть мысль, что Спиди каким-то образом сумеет ему помочь? Какую помощь он рассчитывал получить от старого уборщика, пустующего парка развлечений? Но тут Спиди поднял голову, и на его лице отразилась такая искренняя и теплая радость. Речь шла даже не об улыбке. Радость эта читалась в углубившихся морщинах, что Джек понял, по меньшей мере его не сочтут незваным гостем. «Странник Джек», — улыбка Спиди стала шире, — «я уж было решил, что ты меня сторонишься, а ведь мы только подружились. Рад снова видеть тебя, сынок». «И я», — ответил Джек, — «я тоже рад вас видеть». Спиди убрал нож в карман куртки и с такой легкостью, вроде бы безо всяких усилий, вернул вертикальное положение своему длинному костлявому телу, что возникло ощущение, будто он невесомый. «Все здесь потихоньку разваливается. Я что-то где-то чиню, чтобы хоть как-то работало». Уборщик замолчал, пристально всмотрелся в Джека. «В старом добром мире сейчас, похоже, тоже не слишком хорошо. Странник Джек весь в тревоге, верно?» «Да есть такое», — кивнул Джек. Он все еще понятия не имел, как выразить словами то, что его заботило. Это не укладывалось в обычные фразы, потому что в обычных фразах все выглядело таким здравым. Раз, два, три. Жизнь Джека больше не маршировала по прямой. Невысказанное тяжелым камнем давило на сердце. Он жалобно посмотрел на стоящего перед ним высокого худого старика. Спиди засунул руки глубоко в карманы. Кустистые седые брови сошлись у глубокой вертикальной складки. Взгляд его светлых, почти бесцветных глаз прошелся по местам спученной краски пирса, встретился со взглядом Джека, и внезапно мальчику вновь стало легче. Он не понимал, как такое возможно, но Спиди словно удавалось общаться с ним на эмоциональном уровне, как будто они встретились не недели раньше, а давным-давно, и связывал их гораздо больше, чем несколько слов, сказанных в пустующем зале игровых автоматов. «Ладно, на сегодня с работой закончили», — Спиди посмотрел в сторону Альгамбры. «Если продолжу, только испорчу уже сделанное. Ты еще не видел мой кабинет?» Джек покачал головой. Пора и перекусить, парень. Я уверен, время пришло». И Спиди зашагал к выходу с пирса. Джек едва поспевал за ним. Когда они спустились по лестнице на выгоревшую траву и вытоптанную бурую землю и направились к строениям в дальнем конце парка, Спиди удивил Джека, внезапно запев. «Странник Джек, странник Джек, пройдет по долгому пути, дальше лишь назад идти». «Это не совсем пение», — подумал Джек. «Он не столько поет, сколько говорит со мной». Если бы не слова, он бы с радостью вслушивался в хрипловатый, хорошо поставленный голос Спиди. «По долгому пройдет пути, дальше лишь назад идти». Спиди оглянулся, его глаза весело блеснули. «Почему ты так называешь меня?» — спросил Джек. «Почему странник Джек? Потому что я приехал из Калифорнии». Они как раз подошли к выкрашенной в светло-синий цвет будке, в которой продавались билеты на американские горки. Спиди сунул руки в карманы мешковатых рабочих штанов, крутанулся на каблуках и привалился спиной к стене. Быстрота и грациозность его движений выглядели почти театрально, словно старик ожидал этого вопроса. «Пришел из Калифорнии, вернется в Калифорнию». Джеку показалось, что на лице Спиди, словно высеченном из камня, отразилась печаль. «Прошел по долгому пути, ну а теперь назад идти, о бедный странник Джек». «Что?» — переспросил Джек. «Назад? Думаю, моя мама продала дом. Или сдала в аренду, или что-то в этом роде. Я не понимаю, черт побери, к чему ты клонишь, Спиди». Он ощутил облегчение, когда Спиди ответил ему обычным голосом. «Готов спорить, ты не помнишь нашу предыдущую встречу, Джек? Не помнишь, верно?» «Нашу предыдущую встречу? Где?» «В Калифорнии. По крайней мере, мне кажется, что именно там. Нет ничего странного в том, что ты не помнишь, странник Джек. Те несколько минут выдались очень суетными. И случилось это, дай вспомнить, 4-5 лет назад, в 1976-м». Джек с удивлением уставился на старика. В 76-м ему тогда было 7. «Давай отыщем мой маленький кабинет». Спиди оттолкнулся от будки с присущей ему невесомой грацией. Джек последовал за ним под высокие стойки американских горок, тени которых черной сеткой расчертили землю под аттракционом, замусоренную пустыми банками из-под пива и обертками от сладостей. Рельсы нависали над головой, как недостроенный небоскреб. Джек видел, что идет Спиди с легкостью баскетболиста, голова поднята, руки опущены. В расчерченном тенями сумраке уборщик с его поджарым телом и упругой походкой выглядел гораздо моложе своего возраста, лет на 20 с небольшим. Потом он вышел на яркий солнечный свет, и еще 50 прожитых лет посеребрили его волосы и покрыли морщинами шею. Джек остановился под последним рядом опор, а вдруг иллюзорная молодость Спиди Паркера сродни его грезам наяву, которые тоже всегда находились где-то рядом, буквально на расстоянии вытянутой руки. 76-й год, Калифорния. Джек последовал за Спиди, направлявшимся к маленькой красной сторожке, что притулилось к проволочному забору в дальнем конце парка развлечений. Он точно знал, что никогда не встречал Спиди в Калифорнии, но почти неосязаемое присутствие его фантазии вернуло еще одно воспоминание давно ушедших лет — видение и чувство второй половины того дня, когда он, 6-летний мальчик, катал черное игрушечное такси позади дивана в отцовском кабинете, а отец и дядя Морган неожиданно, волшебным образом, заговорили о его дневных грезах. «У них магия, как у нас физика, верно? Аграрная монархия, использующая магию вместо науки. Ты представляешь, какое грёбаное влияние мы могли бы обрести, предложив им хотя бы электричество? А если дать современное оружие кому следует? Что ты думаешь по этому поводу?» «Притормози, Морган. У меня есть мысли, которые, очевидно, еще не пришли тебе в голову». Джек буквально слышал голос отца, и удивительная страна дневных грез, казалось, начала материализовываться на замусоренном пустыре под американскими горками. Он прибавил шагу, догоняя Спиди, который открыл дверь маленькой красной сторожки и прислонился к ней, улыбаясь без улыбки. «В твоей голове что-то засело, странник Джек. Что-то жужжит там, как пчела. Давай зайдем в мой кабинет, и ты мне все расскажешь». Если бы его улыбка стала шире, более явной, Джек мог бы повернуться и убежать, очень уж его слова смахивали на насмешку. Но Спиди лучился искренней заботой и доброжелательностью. Все морщинки на старом лице говорили об этом, и мальчик прошел мимо него в сторожку. В кабинете Спиди, выкрашенном той же красной краской, Джек не видел ни стола, ни телефона. Два перевернутых ящика из-под апельсинов стояли у одной боковой стены. Рядом с ними неподключенный к сети обогреватель, напоминавший радиаторную решетку Пантиака 50-х годов. Середину комнаты занимали деревянный школьный стул с овальной спинкой и мягкое кресло, обитое выцветшей серой тканью. Подлокотники кресла, похоже, драли несколько поколений кошек. Лохмотья торчали во все стороны, как волосы. Деревянную спинку школьного стула покрывали бесчисленные инициалы. Мебель со свалки. В одном углу двумя аккуратными футовыми стопками высились книги в обложках, в другой стоял дешевый проигрыватель с крышкой, имитировавший крокодиловую кожу. Спиди указал на обогреватель. «Приди ты сюда в январе-феврале, парень, понял бы, зачем он мне понадобился. Холодно, бр. Но Джек уже рассматривал картинки на стене над ящиками из-под апельсинов. Все, кроме одной, вырезки из мужских журналов. Женщины с огромными грудями стояли, привалившись к спиной к деревьям, расставив колоннообразные накачанные ноги. Джек их лица завораживали и пугали. При поцелуе они могли откусить полгубы. Некоторые возрастом не уступали его матери. Другие выглядели всего несколькими годами старше, чем он сам. Глаза Джека скользили по их зовущей плоти, молодым и не очень лицам, розовым, шоколадно-коричневым или медово-золотистым телам, которые, казалось, жаждали его прикосновения, и он чувствовал, что Спиди стоит за спиной, наблюдая за ним. Потом взгляд Джека наткнулся на пейзаж, висевший среди фотоснимков обнаженных тел, и у него перехватило дыхание. Тоже фотоснимок, но словно объемный и манящий. Длинная, поросшая травой равнина, сверкающая особенным, поразительно ярким оттенком зеленого, уходила к низкой, чуть возвышающейся над землей горной гряде. Джек буквально почувствовал свежесть тамошнего воздуха. Он знал это место. Никогда не бывал там, но знал. Страна дневных грез. «Завораживает, правда?» — послышался голос Спиди, и Джек вспомнил, где находится. Евразийская женщина, повернувшись спиной к камере, выставила зад, формы напоминавшей сердечко, и улыбалась ему через плечо. «Да», — подумал Джек. «Действительно милое местечко», — продолжал Спиди. «Эту фотографию повесил я. Все девочки встретили меня, когда я сюда приехал. У меня не хватило духу сорвать их со стены. Они напоминают мне о временах, когда я колесил по миру». Джек, вздрогнув, посмотрел на него, и старик ему подмигнул. «Ты знаешь это место, Спиди?» — спросил Джек. «То есть ты знаешь, где это?» «Может, да, может и нет. Возможно, это Африка, где-то в Кении. А может, это всего лишь мое воспоминание. Присядь, странник Джек, кресло удобное». Джек развернул кресло так, чтобы видеть пейзаж. «Это Африка?» «Может быть, и что-нибудь поближе. Скажем, место, куда можно попасть в любое время, если очень хочется». Джек вдруг осознал, что уже некоторое время дрожит всем телом. Сжал кулаки и почувствовал, что дрожь сконцентрировалась в животе. Он уже не знал, хочется ли ему видеть это место в стране дневных грез, но вопросительно уставился на Спиди, который уселся на школьный стул. «Так это не Африка?» «Я не знаю, возможно. Я дал этому месту свое название, сынок. Я зову его Долины». Джек вновь взглянул на фотографию. Длинная равнина, низкие коричневые горы. Долины. Именно так название подходило. «У них магия, как у нас физика, аграрная монархия, использующая магию вместо науки. А если дать современное оружие кому следует...» Дядя Морган строил планы. Отец притормозил его. «Мы должны проявлять осторожность, действуя там. Помни, мы в долгу у них, действительно в долгу». «Долины», — повторил он за Спиди, пробуя название на вкус, словно спрашивая, соответствует ли оно тому месту на фотографии. «Воздух там, как лучшее вино в подвале богача. Теплый дождик. Такое это место». «Ты там бывал, Спиди?» Джек отчаянно надеялся на откровенный ответ. Но Спиди разочаровал его, и Джек заранее знал, что так оно и будет. Старик просто улыбнулся ему, на этот раз настоящей улыбкой, не вспышкой тепла. «Черт, я никогда не выезжал за пределы Соединенных Штатов, странник Джек. Даже во время войны. Не бывал дальше Техаса и Алабамы. Откуда же ты знаешь о долинах?» Джек начал свыкаться с этим названием. «Я из тех, кто слышит истории. Самые разные. О двухголовых попугаях, людях, которые летают на собственных крыльях, людях, которые обращаются в волков, истории о королевах, больных королевах. Магия, как у нас физика, верно? Ангелы и оборотни». «Я знаю истории об оборотнях», — кивнул Джек. «Про них даже мультфильмы есть. Но это все глупости, Спиди». «Возможно, и нет», — Я слыхал, что если один человек выдергивает из земли редиску, то другой человек в полумиле от него ощущает запах этой редиски. Так чист и прозрачен там воздух. Но ангелы — люди с крыльями. «И больные королевы», — добавил Джек в шутку. «Да уж, ну и местечко-то выдумал. Жокей на метле». Но ему стало тошно, едва он произнес эти слова. Он вспомнил черный глаз чайки, объясняющий ему, что он смертен, пока птица выклевывала моллюска из раковины, и услышал насмешливый, настырный голос дяди Моргана, спрашивающий, может ли Джек подозвать к телефону королеву Лили. Королеву бифильмов Лили Кавана. «Ей-бо!» — мягко произнес Спиди. «Кругом множество проблем, сынок. Больная королева, может, умирающая. Умирающая, сынок. И мир или два ждут, просто ждут, чтобы увидеть, а сможет ли кто-нибудь спасти ее». Джек застыл с раскрытым ртом, будто сторож только что ударил его под дых. «Спасти ее? Спасти свою мать?» Вновь на него нахлынула паника. «Как он может спасти ее? И означает ли этот безумный разговор, что она действительно умирает в номере отеля?» «У тебя есть работа, странник Джек», — заявил ему Спиди. «Работа, от которой тебе никуда не деться, и это святая правда. Мне бы хотелось что-нибудь изменить, но, увы». «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — ответил Джек. Воздух, казалось, не мог выйти из груди, перехватывался в каком-то жарком кармане у горла. Посмотрев в другой угол красной комнаты, он заметил обшарпанную гитару, прислоненную к стене. Рядом лежал аккуратно свернутый в рулон надувной матрас. Спиди спал рядом со своей гитарой. «Ойли», — Спиди покачал головой, — «грядут перемены, и ты знаешь, о чем я. Тебе известно гораздо больше, чем ты думаешь. Намного больше». «Но я ничего», — начал Джек, однако внезапно замолк. Он вдруг кое-что вспомнил и перепугался пуще прежнего. Еще один эпизод прошлого всплыл в памяти, требуя внимания. Джек мгновенно прошиб пот, кожа вдруг стала очень холодной, словно его окатили водой из шланга. Именно это воспоминание он пытался подавить вчера утром, стоя у лифта, надеясь, что его мочевой пузырь не лопнет. «А не пора ли нам подкрепиться?» — спросил Спиди и наклонился, чтобы сдвинуть в сторону незакрепленную половицу. Джек вновь увидел двух ничем не примечательных мужчин, пытающихся затолкать его мать в машину. Ветви огромного дерева нависали над крышей автомобиля. Спиди тем временем извлек из щели между половицами пинтовую бутылку. Сквозь темно-зеленое бутылочное стекло ее содержимое казалось черным. «Это поможет тебе, сынок. Один глоток — это все, что тебе нужно. Это отправит тебя в новые места, поможет начать то, о чем я говорил». «Я больше не могу оставаться, Спиди», — пробормотал Джек. Ему не терпелось вернуться в Альгамбру. На лице старика отразилось удивление. Он вернул бутылку под половицу. Джек уже вскочил. «Я волнуюсь». «О своей маме?» Джек кивнул, пятясь к открытой двери. «Тогда тебе лучше пойти убедиться, что с ней все в порядке. Ты можешь вернуться сюда в любое время, странник Джек». «Ладно», — буркнул мальчик и добавил. «Думаю, я вспомнил, когда мы встречались раньше». «Нет-нет, у меня ум зашел за разум». Спиди затряс головой и замахал руками. «Твоя правда. Мы никогда не встречались до прошлой недели. Беги к маме и убедись, что для тревоги нет причин». Джек выскочил из сторожки и помчался сквозь чуть поблекший солнечный свет к высокой арке, за которой начиналась улица. Над аркой видел большущие буквы «Анарц», «Ялесев» и «Дакра», темнеющие на фоне синего неба. Ночью они вспыхивали разноцветными лампами, складываясь в название парка развлечений, видное отовсюду. Пыль вылетала из-под кроссовок Nike. Джейк напрягал мышцы, заставляя себя прибавлять и прибавлять скорость, и, пробегая под аркой, почувствовал, что сейчас взлетит. 1976. Джек шел домой по Родео Драйв одним июньским утром. Июньским? Июльским? В какой-то из дней сухого сезона, но еще до того времени, когда все начинают тревожиться о возможных лесных пожарах. Теперь он не мог сказать, куда ходил. В гости к приятелю, но точно не по какому-то срочному делу. Джек помнил, что наконец настало время, когда он больше не думал об отце каждую свободную секунду. Многие месяцы после смерти Филиппа Сойера, в результате несчастного случая на охоте, воспоминания о нем, ощущение его утраты обрушивались на мальчика с сокрушающей силой, когда он меньше всего был к этому готов. В 7 лет Джек знал, что у него отняли часть детства, при том, что тогдашний Джек был невероятно простодушным и наивным, но он научился доверять матери, поверил в силу ее характера. Неопределенные жуткие угрозы больше не прятались в темных углах, в чуланах с приоткрытыми дверьми, на улицах, окутанных тенью, в пустых комнатах. События того бесцельного летнего дня 1976 года не оставили камня на камне от временной умиротворенности мальчика. После случившегося Джек полгода спал при свете, и его мучили кошмары. С другой стороны улицы, за несколько домов от трехэтажного в колониальном стиле особняка Сойеров, к тротуару подкатил автомобиль. Зеленого цвета, и это все, что мог сказать об автомобиле Джек. Впрочем, нет, он еще знал, что это не Мерседес. По внешнему виду он умел отличать только Мерседесы. Водитель опустил оконное стекло и улыбнулся Джеку. Поначалу мальчик подумал, что знает этого человека. Он знакомый Фила Сойера и решил поприветствовать его сына. Человек улыбался очень обаятельно, легко, естественно, узнаваемо. Другой мужчина, сидевший рядом с водителем, наклонился к открытому окну и смотрелся в Джека сквозь очки слепого, круглые и такие темные, что они казались черными. Джек отметил его ослепительно-белый костюм. А мгновением позже водитель с улыбкой обратился к мальчику. «Сынок, как проехать к отелю Беверли-Хиллз?» Выходило, что этот мужчина незнакомец. Джек ощутил легкое разочарование. Джек ответил, что надо проехать по улице чуть дальше. Отель находился в той стороне, так близко, что отец бывало пешком ходил туда на деловые встречи и за завтраком. «Прямо по улице?» — все еще улыбаясь, переспросил водитель. Джек кивнул. «Ты смышленый паренек», — похвалил его водитель, а второй мужчина хохотнул. «Знаешь, как далеко?» — Джек покачал головой. «В паре кварталов, наверное?» «Да», — Джеку стало как-то не по себе. Водитель продолжал улыбаться, но теперь улыбка его выглядела яркой, тяжелой и пустой. И пассажир рассмеялся как-то хрипло и влажно, словно всасывая при этом что-то мокрое. «Может, в пяти или в шести? Что скажешь?» «Скорее, в пяти или шести», — Джек отступил на шаг. «Что ж, мне хочется отблагодарить тебя, дружок», — произнес водитель. «Ты, конечно, любишь сладость». Из окна высунулась сжатая в кулак рука, потом пальцы разжались, на ладони лежала упаковка Тутси Ролл. «Это тебе». Джек нерешительно шагнул вперед. В голове у него звучали тысячи предостережений о незнакомцах и сладостях. Но этот мужчина сидел в машине. Попытаясь он что-нибудь сделать, Джек пробежал бы полквартала до того, как он открыл бы дверцу. И вежливость вроде бы требовала взять карамельки. Джек приблизился еще на один шаг. Взглянул мужчине в синие глаза, яркие и жесткие, как его улыбка. Интуитивно Джек чувствовал, что нужно опустить руку и уйти. Его рука приблизилась еще на дюйм или два к Тутси Ролл. Затем он попытался схватить упаковку кончиками пальцев. Пальцы водителя сомкнулись на руке Джека, и пассажир в слепых очках громко засмеялся. Оторопев, мальчик взглянул в глаза державшему его мужчине и увидел, что они начали менять цвет. Подумал, что увидел, как они начали менять цвет от синего к желтому. Потом совсем стали желтыми. Мужчина с пассажирского сиденья распахнул дверцу и побежал вокруг автомобиля. На лацкане его шелкового костюма блестел маленький золотой крест. Джек яростно вырывался, но водитель, ослепительно холодно улыбаясь, крепко держал мальчика. «Нет!» — крикнул Джек. «Помогите!» Человек в черных очках открыл заднюю дверцу со стороны Джека. «Помогите мне!» — завопил мальчик. Но его уже схватили и начали заталкивать в салон. Джек брыкался, продолжая кричать, но хватка мужчины не ослабевала. Мальчик извивался в его руках, пытаясь оторвать их от себя, и в какой-то момент с ужасом почувствовал, что под пальцами совсем не кожа. Повернул голову и увидел, что из рукава высовывается и держит его за бок, нечто жесткое и твердое, больше всего напоминающее клешню или птичью лапу. Джек снова заорал. Издалека послышался громкий голос. «Эй, оставьте этого мальчика в покое! Слышите вы? Оставьте мальчика в покое!» Джек с облегчением выдохнул, продолжая вырываться из цепких рук незнакомца. От угла к ним бежал высокий худощавый негр, продолжая кричать. Мужчина в белом костюме, державший Джека, бросил мальчика на тротуар и побежал вокруг автомобиля. За спиной Джека хлопнула дверь одного из домов. Появился новый свидетель. «Поехали, поехали!» Водитель уже нажимал на педаль газа. Человек в белом костюме запрыгнул на переднее сиденье. Автомобиль рванул с места, по диагонали пересекая Родео Драйв. Едва не столкнулся с длинным белым кленетом, за рулем которого сидел загорелый мужчина в тенниске и шортах. Тот возмущенно нажал клаксон. Джек поднялся с тротуара. Кружилась голова. Какой-то лысый мужчина в светло-коричневом костюме сафари наклонился к нему и спросил. «Кто они? Ты знаешь их имена?» Джек отрицательно покачал головой. «Как ты себя чувствуешь? Мы сейчас вызовем полицию». «Я хочу сесть», — ответил мальчик, и мужчина отступил на шаг. «Ты хочешь, чтоб я вызвал полицию?» — спросил он. Джек покачал головой. «Не могу в это поверить», — продолжил мужчина. «Ты живешь здесь? Я же видел тебя раньше». «Я Джек Сойер. Вон мой дом». «Белый дом», — кивнул мужчина. «Ты сын Лили Кавана. Если хочешь, я отведу тебя домой». «Где другой человек?» — спросил его Джек. «Черный, который кричал». Кроме них на улице никого не было. К автомобилю бежал Лестер Спиди Паркер. «Тогда Спиди спас мне жизнь», — осознал Джек и еще быстрее рванул к отелю. Три. «Ты завтракал?» — спросила мать, выдохнув облако дыма. Шарф она повязала на голову, как тюрбан, и без волос лицо выглядело высохшим и ранимым. Полдюйма сигареты дымились между средним и безымянным пальцами. Перехватив его взгляд, она затушила окурок в пепельнице. «Нет, в общем-то, нет». Он переминался с ноги на ноги у двери в спальню. «Отвечай четко, да или нет?» Она вновь повернулась к зеркалу. «Двусмысленность меня добивает». В отражении ее руки, накладывавшие косметику на лицо, выглядели пугающе исхудалыми. «Нет». «Ладно, подожди секундочку, сейчас твоя мать превратит себя в красотку, а потом спустится с тобой вниз и купит все, что ты пожелаешь». «Хорошо», — кивнул он. «Это так тоскливо, сидеть там одному». «Не понимаю, о чем тебе тут тосковать?» Она наклонилась вперед, внимательно разглядывая свое лицо. «Не мог бы ты подождать в гостиной, Джеки? Я предпочитаю краситься в одиночестве. Женские секреты». Он молча повернулся и ушел в гостиную. Зазвонил телефон, Джек подпрыгнул на фут. «Мне ответить?» — крикнул он. «Будь любезен», — донесся бесстрастный голос матери. Джек снял трубку. «Алло?» «Привет, малыш, наконец-то я вас нашел. Дядя Морган Слоут. Что, скажи на милость, творится в голове твоей мамочки? Господи, ситуация действительно сильно осложнится, если кто-то не начнет вникать в подробности. Она рядом? Скажи ей, что она должна поговорить со мной. Мне все равно, что она скажет. Она должна поговорить со мной. Поверь мне, малыш». Рука Джека, державшая трубку, упала. Ему хотелось положить ее на рычаг, сесть с матерью в автомобиль и уехать в другой отель в другом штате. Но вместо этого он крикнул. «Мама, звонит дядя Морган. Говорит, что ты должна с ним поговорить». Какое-то время она молчала, и Джек пожалел, что не видит выражения ее лица. Наконец Лили ответила. «Я возьму трубку у себя, Джек». Джек уже знал, что ему делать. Мать мягко закрыла дверь в спальню. Он услышал, как она возвращается к туалетному столику, снимает трубку с телефонного аппарата. «Я взяла трубку», — крикнула Лили через дверь. «Хорошо», — ответил он, прижал трубку к уху, а ладонью прикрыл микрофон, чтобы никто не слышал его дыхание. «Высший пилотаж, Лили», — заговорил Морган. «Потрясающе. Если бы ты по-прежнему снималась, мы бы смогли на этом что-нибудь наварить. Заголовки в газетах, куда пропала известная актриса и все такое. Не пора ли вновь начать вести себя, как положено здравомыслящему человеку?» «Как ты меня нашел?» — спросила она. «Думаешь, тебя трудно найти? Не смеши людей, Лили. Я хочу, чтобы ты немедленно вернулась в Нью-Йорк и на этот раз перестала убегать». «По-твоему, я убегаю, Морган?» «Тебе осталось не так много времени, Лили, и я не хочу тратить свое, разыскивая тебя по всей Новой Англии. Послушай, твой пацан не положил трубку». «Разумеется, положил». Сердце Джека перестало биться несколькими мгновениями раньше. «Не подслушивай, малыш», — рыкнул на него голос дяди Моргана. «Это нелепо, Морган». «Я скажу тебе, что нелепо, женщина. Ты умчалась на какой-то паршивый курорт, когда твое место в больнице. Вот это нелепо. Господи, разве ты не знаешь, что нам надо принять миллион деловых решений? Я забочусь об образовании твоего сына, и, похоже, не зря, черт побери. Потому что тебе не до этого. Я больше не хочу говорить с тобой». «Не хочешь, но придется. Я приеду и насильно отправлю тебя в больницу, если до этого дойдет. Мы должны оформить договоренности, Лили. Тебе принадлежит половина компании, которой я пытаюсь управлять, и Джек получит эту половину после того, как ты уйдешь. Я хочу быть уверенным, что о Джеке позаботится. А если ты считаешь, что ваше пребывание в этом чертовом Нью-Хэмпшире есть забота о Джеке, тогда ты больна гораздо серьезнее, чем думаешь». «Чего ты хочешь?» — усталым голосом спросила Лили. «Ты знаешь, чего я хочу. Чтобы обо всех позаботились. Я хочу справедливости. Я позабочусь о Джеке, Лили. Я дам ему 50 тысяч в год, подумай об этом, Лили. Я прослежу, чтобы он поступил в хороший колледж. А с тобой он даже не ходит в школу». «Благородный Слоут», — фыркнула мать. «Ты думаешь, это ответ? «Лили, тебе нужна помощь, и предлагаю ее только я». «И какова твоя доля, Слоут?» — спросила его мать. «Ты чертовски хорошо это знаешь. Я хочу то, на что имею право. Я беру причитающиеся мне. Твои акции, Сойер и Слоут. Я пахал в этой компании, не разгибая спины, и она должна стать моей. Завтра утром мы можем подписать необходимые бумаги, а потом позаботиться о твоем здоровье». «Как позаботились о здоровье Томми Вудбайна? Иногда я думаю, что вы с Филом добились слишком большого успеха, Морган. С управлением компанией Сойер и Слоут не возникало особых проблем, пока ты не занялся инвестициями в недвижимость и постановкой фильмов. Помнишь время, когда у вас в клиентах значились пара вышедших в тираж комиков до полдесятка начинающих актеров и сценаристов? До того, как появились мегабаксы, жизнь мне нравилась гораздо больше». «Да что ты знаешь об управлении компанией?» — завопил дядя Морган. «Ты собой не можешь управлять!» Он попытался успокоиться. «Я забуду, что ты упомянула Тома Вудбайна. Это низко даже для тебя, Лили. Я собираюсь положить трубку, Слоут. Держись от меня подальше. И держись подальше от Джека. Ты собираешься в больницу, Лили, и тогда вся эта беготня прекра...» Мать бросила трубку на середине предложения дяди Моргана, после чего Джек мягко положил свою. Отошел на пару шагов к окну, чтобы его не застали рядом с телефонным аппаратом. Из-за закрытой двери в спальню не доносилось ни звука. «Мама?» — позвал он. «Да, Джеки». Ее голос слегка дрожал. «Ты в порядке? Все хорошо?» «У меня? Естественно». Послышались мягкие шаги, и дверь в спальню приоткрылась. Их взгляды встретились. Его синие глаза всмотрелись в ее, такие же синие. Лили полностью распахнула дверь. На мгновение повисла неловкая тишина. «Разумеется, все хорошо. А почему нет?» Взгляды расцепились. Произошел обмен информацией, но какой? Джек задался вопросом, знала ли она, что он подслушивал, и подумал, что впервые они признали, оба, факт ее болезни. «Я не знаю», — в голосе Джека слышалось смущение. Болезнь матери, эта великая запретная тема, теперь разделяла их все увеличивающейся пропастью. «Точно не знаю, но дядя Морган, похоже...» Он пожал плечами. По телу Лили пробежала дрожь, и Джека ждало новое открытие. Его мать боялась, боялась, как и он. Она сунула сигарету в рот, щелкнула зажигалкой, бросила на Джека еще один пронзающий взгляд. «Не обращай внимания на этого паразита, Джек. Я разозлилась только потому, что нет никакой возможности скрыться от него. Твоему дяде Моргану нравится наезжать на меня». Мать выдохнула серый дым. «Боюсь, аппетита для завтрака у меня не осталось. Почему бы тебе не пойти вниз и не позавтракать по-настоящему?» «Пойдем со мной», — попросил он. «Я хочу немного побыть одна, Джек. Постарайся это понять». «Постарайся это понять. Поверь мне». Эти фразы, которые произносят взрослые, когда имеют в виду что-то совсем иное. «Когда ты вернешься, я стану более общительной. Обещаю». В действительности она говорила. «Я хочу рвать и метать. Не могу больше этого терпеть. Убирайся, убирайся». «Тебе чего-нибудь принести?» Она покачала головой, сухо улыбнулась. Ему пришлось покинуть гостиную, хотя он тоже не хотел завтракать. Джек побрел по коридору к лифтам. Он вновь мог пойти только в одно место, но на этот раз понял, что другого пути нет, еще до того, как спустился в тускло освещенный вестибюль и увидел бледного и строгого дневного портье. 4. Джек не нашел Спиди Паркера в маленькой красной сторожке, служившей тому кабинетом. Не нашел ни на длинном пирсе, ни в павильоне игровых автоматов, где два старика играли в скибол, и будь это война, оба знали, что потерпят поражение. Не оказалось Спиди и на замусоренном пустыре под американскими горками. Джек Сойер бесцельно бродил по парку развлечений под ярким солнцем, оглядывая пустынные аллеи и аттракционы. Сидевший в нем страх усилился. Допустим, что-то случилось со Спиди? Невозможно, конечно, но вдруг дядя Морган прознал про Спиди, и что, что он мог прознать? И... Мысленно Джек увидел выкатывающий из угла фургон с надписью «Дикое дитя». Заскрежетала коробка передач. Фургон начал набирать скорость. Джек вырвался из грезы и зашагал дальше, понятия не имея, где искать Спиди. В накатившей на него волне паники он представил дядю Моргана, пробегающего мимо ряда кривых зеркал, превращенного ими в череду чудовищных деформированных фигур. На лысом черепе выросли рога, между мясистыми плечами появился горб, толстые пальцы превратились в загребущие когти. Джек резко свернул направо и увидел перед собой странной формы почти круглое здание, обитое белыми планками. Изнутри вдруг донеслось ритмичное тук-тук-тук. Мальчик побежал на этот звук, туда, где кто-то то ли бил разводным ключом по трубе, то ли стучал молотком по наковальне, на звук какой-то работы. Среди множества планок он обнаружил дверную ручку и потянул на себя хлипкую дверь. Джек вошел в полосатую темноту, и звук усилился. Окруживший мальчика густой сумрак изменил все вокруг. Он уже не представлял себе, что далеко, а что близко. Джек вытянул руки и коснулся парусины, сдвинул ее в сторону, и тут же перед глазами вспыхнул желтый свет. «Странник, Джек!» — раздался голос Спиди. Мальчик повернулся на голос и увидел сторожа, который сидел на земле рядом с частично разобранной каруселью. В руке он держал ключ, а перед ним лежала на боку белая лошадка с пушистой гривой и торчащим из живота серебристым штырем, которым она крепилась к поворотному кругу. Спиди мягко положил ключ на землю. «Теперь ты готов к разговору, сынок?» — спросил он. Глава 4. Переход Джека. 1. «Да, готов», — ровным голосом ответил Джек, а потом разрыдался. «Говори, странник Джек», — Спиди оставил ключ на земле и подошел к мальчику. «Говори, сынок, тебе сразу полегчает, сразу». Но говорить Джек не мог. Внезапно пришло осознание, что ему этого не вынести, не вынести. Или он плачет, или его накрывает огромная волна черноты, волна, которую не подсвечивала ни одна золотая искорка. Слезы причиняли боль, но Джек чувствовал, что ужас убьет его, если он не выплачется. «Поплачь, странник Джек», — Спиди обнял его. Джек прижался опухшим горячим лицом к тонкой рубашке, вдыхая запах мужчины. Что-то от All Spice, что-то от корицы, что-то от библиотечных книг, которые долгое время никто не брал. Хороший запах и успокаивающий. Мальчик обнял Спиди. Его ладони нащупали кости на спине старика, у самой кожи, прикрытые тонким слоем мышц. «Плачь, если тебе это поможет успокоиться», — Спиди покачивал его. «Иногда помогает, я знаю». «Спиди знает, как далеко ты был, странник Джек, и как далеко тебе придется пойти, и как ты устал. Поэтому поплачь, если тебя от этого полегчает». Джек едва понимал смысл слов, слышал только звуки, успокаивающие, приносящие облегчение. «Моя мать действительно больна», — наконец пробубнил он в грудь Спиди. «Я думаю, она приехала сюда, чтобы быть подальше от старого делового партнера отца, мистера Моргана Слоута». Джек всхлипнул, отпустил Спиди, отступил на шаг, вытер опухшие глаза ладонями. Его удивило полное отсутствие смущения. Раньше он стыдился плакать на людях. Это было все равно, что обмочить штаны. Не потому ли, что его мать всегда держалась так сурово? Джек полагал, что отчасти поэтому. Все верно. Лили Кавана слез не жаловала. Но это не единственная причина, которая привела ее сюда. «Нет», — прошептал Джек, — «я думаю, она приехала сюда умирать». На последнем слове его голос поднялся до визга, словно скрипнула несмазанная петля. «Возможно». Спиди пристально смотрел на Джека. «И, возможно, ты здесь, чтобы спасти ее. Ее и другую женщину, такую же, как она». «Кто она?» — губы Джека онемели. Он знал, кто. Имени не знал, но знал, кто. «Королева», — ответил Спиди. «Ее зовут Лаура Делиссиан, и она королева долин». «Два». «Помоги мне», — пробурчал Спиди. «Подержи серебряную леди под хвостом. Ты, конечно, позволишь себе вольности с леди, но, думаю, она не будет возражать, если ты поможешь вернуть ее на положенное место». «Так ты ее называешь? Серебряная леди?» «Будь уверен», — Спиди улыбнулся, показав дюжину зубов, верхних и нижних. «У всех карусельных лошадей есть имена, или ты этого не знал? Держи крепче, странник Джек». Джек сунул руки под деревянный хвост белой лошади, сцепил пальцы. Спиди, крякнув, обхватил большими коричневыми ладонями передние ноги леди. Вдвоем они отнесли деревянную лошадь к поворотному кругу карусели, вниз штырем, чей конец поблескивал машинным маслом. «Чуть левей», — прохрипел Спиди. «Да, теперь отпускаем ее, странник Джек. Только осторожно». Они вставили штырь в гнездо и выпрямились. Джек тяжело дышал. Спиди улыбался и хватал ртом воздух. Потом негр смахнул пот со лба и все с той же улыбкой повернулся к Джеку. «Какие мы молодцы, а?» «Как скажешь», — ответил Джек, тоже улыбаясь. «Так и скажу, ей-бо!» Спиди сунул руку в задний карман и достал пинтовую бутылку из темно-зеленого стекла. Снял крышку, выпил. И Джек мог поклясться, что видит сквозь Спиди. Тот стал прозрачным, совсем как призраки в сериале «Топпер», который показывали в Лос-Анджелесе по одному из кабельных каналов. Спиди исчезал. «Исчезал», — подумал Джек. «Или перемещался куда-то». но, конечно, это была безумная мысль, напрочь лишенная здравого смысла. Потом Спиди стал таким же, как прежде. Просто глаза сыграли с Джеком злую шутку. Мгновенное... Нет, не сыграли. На мгновение он почти покинул этот мир. Галлюцинация. Спиди пристально смотрел на мальчика. Уже собрался протянуть бутылку Джеку. Потом покачал головой, навернул на горлышко крышку, вернул бутылку в задний карман. Повернулся к серебряной леди, занявшей свое законное место на карусели. Теперь оставалось только надежно закрепить штырь. «Мы потрудились на славу, странник Джек». «Спиди». «У них у всех есть имена». Спиди медленно обходил поворотный круг. Его шаги гулко отдавались под высоким потолком. Наверху, где в сумраке едва виднелись потолочные балки, тихонько переговаривались деревенские ласточки. Джек последовал за стариком. «Серебряная леди, полночь. Этот чалый скаут, эта кобылка — шустрая Элла». Спиди запрокинул голову и запел, распугав ласточек. «Шустрая Элла развлечься не прочь, очень был занят Билл Мартин в ту ночь. Эй, смотри, как они летят!» Уборщик рассмеялся, но, повернувшись к Джеку, вновь стал серьезным. «Ты ведь хочешь попытаться спасти жизнь своей матери, Джек, ее и другой женщины, о которой я тебе говорил?» «Я не знаю, как», — собирался ответить Джек, но голос внутри, голос, который шел из той самой прежде запертой комнатки, где хранилось воспоминание о двух мужчинах, вдруг набрал силу. «Ты знаешь, тебе, возможно, понадобится помощь Спиди, чтобы сделать первый шаг, но ты знаешь, Джек, знаешь». Он очень хорошо знал этот голос. Естественно, голос его отца. «Я попытаюсь, если ты скажешь мне, что надо делать», — ответил он дрожащими губами. Спиди уже отошел к дальней стене, высокой, закругленной, из узких планок, с нарисованными на ней мчащимися лошадьми. Джеку эта стена напомнила сдвигавшуюся доску отцовского стола, а стол этот стоял в кабинете Моргана Слоута. Внезапно вспомнил он, когда они с матерью оказались там в последний раз. Мысль эта разозлила мальчика. Спиди достал здоровенную связку ключей, задумчиво принялся их перебирать, нашел нужный, вставил в висячий замок. Вытащил ушко из скобы, защелкнул, сунул замок в один из нагрудных карманов. Потом толкнул стену, и она отъехала в сторону. Яркий солнечный свет залил помещение, заставив Джека зажмуриться. Солнечные зайчики от волн мягко заплясали по потолку. Джеку открылся великолепный вид на океан, которым любовались наездники всякий раз, когда серебряные леди и полночь, и скаут проносили их мимо восточной части круглого строения, в котором находилась карусель. Легкий ветерок с океана отбросил волосы со лба Джека. «Лучше смотреть на солнечный свет, если мы собираемся об этом поговорить», — пояснил Спиди. «Иди сюда, странник Джек, и я расскажу тебе все, что смогу, пусть и не все, что знаю, и не дай тебе Бог когда-нибудь узнать все». 3. Спиди говорил тихо, мягким и приятным голосом, который ассоциировался у Джека с хорошо выделанной кожей. Джек слушал, иногда хмурился, случалось и ахал. «Речь пойдет о том, что ты называешь дневными грезами», — Джек кивнул. «Только это не грезы, странник Джек. Ни дневные грезы, ни ночные кошмары. Тот мир реальный, во всяком случае достаточно реальный, сильно отличается от нашего, но реальный. Спиди, моя мама говорит, сейчас это не важно, она не знает о долинах, но в каком-то смысле она о них знает, потому что твой отец, он знал, и этот другой человек. Морган Слоут? Да, пожалуй, он тоже знает». Спиди помолчал, затем резко добавил. «И я знаю, кто он там. Конечно, знаю. Еще бы мне не знать». «Этот фотоснимок в твоем кабинете не Африка?» «Не Африка. Правда?» «Да». «И мой отец бывал там?» — спросил Джек, сердцем уже зная ответ. И ответ этот слишком многое прояснял, чтобы не быть правдой. Джек не знал, во что готов поверить. Волшебные страны, больные королевы. От этого ему становилось не по себе. Он начинал тревожиться о своем душевном здоровье. Разве в детстве мать не говорила ему снова и снова, что он не должен путать дневные грезы с реальной жизнью? Говорила так строго, что даже пугала Джека. Возможно, — подумал он, — она и сама боялась. Разве она могла столь долго жить с отцом Джека и ничего не знать? Вряд ли. «Возможно, — сказал он себе, — знала она немного, но достаточно для того, чтобы бояться. Сходить с ума». Так она это называла. Люди, которые не могут отличить реальное от воображаемого, сходят с ума. Но ведь его отец придерживался иного мнения. Да, он и Морган Слоут. «У них магия, как у нас физика, верно?» «Твой отец часто бывал там, да, и этот другой человек, Гроут». «Слоут». «Да, он самый. Он тоже там бывал. Только твой отец, Джеки, он приходил туда, чтобы смотреть и учиться. А другой парень, он появлялся там только ради наживы». «Это Морган Слоут убил моего дядю Томми?» — спросил Джек. «Об этом мне ничего не известно. Ты просто слушай меня, странник, Джек, потому что времени мало. Если ты действительно думаешь, что этот тип Слоут собирается заявиться сюда...» По голосу я понял, что он страшно зол. Джек начинал нервничать от одной мысли о том, что дядя Морган может примчаться в Аркадия-Бич. «Тогда времени еще меньше. Ему смерть твоей матери только на руку. И его двойник, конечно же, надеется, что королева Лаура умрет». «Двойник?» «У людей в этом мире есть двойники в долинах», — ответил Спиди. «Не у всех, потому что численность населения там гораздо меньше. Может, один человек там на 100 000 здесь, но двойникам легче всего переходить туда и обратно». «Королева, она, моя мать, ее двойник?» «Да, похоже на то. Но моя мать никогда...» «Да, никогда там не бывала. Не было причины». «У моего отца был двойник?» «Да, был. Милый человек». Джек облизнул губы. «Безумный какой-то разговор. Двойники, долины». «Когда мой отец умер здесь, его двойник умер там?» «Да, но не в тот же миг, но почти». «Спиди, что? У меня есть двойник в долинах». Спиди посмотрел на него так серьезно, что Джек почувствовал пробежавший по спине холодок. «У тебя нет, сынок, ты единственный, ты особенный, и этот Смут...» «Слоут», — Джек чуть улыбнулся. «Да, как ни назови, он это знает. Это одна из причин, по которым он появится здесь очень скоро, и одна из причин, по которым ты должен отправляться в путь». «Почему?» — выкрикнул Джек. «Какой в этом смысл, если у нее рак? Если у нее рак, и она здесь, вместо того, чтобы лежать в клинике, причина только одна. Надежды на спасение нет. Если она здесь, это означает...» Вновь подкатили слезы, но он вступил с ними в борьбу и победил. «Это означает, что ей конец». Ей конец. Да, и сердцем он это тоже знал. Ускорившаяся потеря веса, коричневой тени под глазами. Ей конец, но пожалуйста, господи, эй, господи, пожалуйста, чувак, это же моя мама. «Я хочу сказать, чем здесь поможет страна дневных грез», — добавил он сиплым голосом. «Думаю, пока хватит». На вопрос Спиди не ответил. «Просто поверь, странник Джек, я бы никогда не сказал, что ты должен отправляться в путь, если бы ты не мог ей помочь. Но...» «Помолчи, странник Джек. Нет смысла продолжать, пока ты не уяснишь смысла моих слов. Толку не будет. Пойдем». Спиди обнял Джека за плечи и повел вокруг карусели. Они вместе вышли через дверь и зашагали по одной из пустынных аллей парка развлечений. Слева располагалось здание автодрома «Демонические автомобили», закрытые на все замки с заколоченными окнами. Справа — павильоны «Брасайда Победного», знаменитые пицца и пончики Спирса, стрелковый тир, тоже заколоченный, но по доскам прыгали выцветшие на солнце дикие звери. Львы и тигры, и медведи. Вот так. Добрались до широкой главной улицы, которая называлась Променад-авеню. Совсем как в Атлантик-Сити. Но в парке развлечений Аркадия «Веселая страна» настоящего променада не было. Только пирс. Здание игровых автоматов теперь находилось в сотне ярдов слева, а арка на входе в парк в 200 ярдах справа. Джек слышал и размеренный грохот волн, и одинокие крики чаек. Он посмотрел на Спиди, желая спросить, что теперь и что дальше, всерьез это или злая шутка, но ничего такого не сказал. Спиди протягивал ему зеленую бутылку. «Это, — начал Джек, — отправит тебя туда, — пояснил Спиди. Многим людям, которые отправляются туда, ничего такого не требуется. Но ты давно там не был, правда, Джеки?» «Да». Когда в последний раз он закрывал глаза в этом мире и открывал их в волшебной стране дневных грез, мире с насыщенными, будоражащими запахами, с глубоким прозрачным небом. В прошлом году? Нет, раньше. В Калифорнии, после смерти отца. Ему тогда было... Глаза Джека широко раскрылись. 9 лет? Так давно? 3 года назад. Пугала сама мысль о том, как легко, как незаметно эти дневные грезы, иногда радостные, иногда темные, тревожные, ушли от него, словно немалая часть его воображения умерла безболезненно, не сообщив об этом. Он быстро взял у Спиди бутылку, едва не выронив ее, ощутил панику. Некоторые дневные грезы тревожили, все верно, и строгие наказы матери не смешивать реальность и выдумку. Другими словами, не сходи с ума, Джеки, не теряй здравомыслия, лады? Немного пугали, но теперь он понимал, что все-таки не хотел полностью терять тот мир. Джек посмотрел в глаза Спиди и подумал. «Он знает и это. Знает все, о чем я только что подумал. Кто ты, Спиди?» Если какое-то время там не бывать, забываешь, как попасть туда». Спиди кивнул на бутылку. «Вот почему я даю тебе этот волшебный сок. Это особое средство». В голосе Спиди слышалось чуть ли не благоговение. «Оно оттуда? Из долин?» «Нет, магия есть и здесь, странник Джек. Не так, чтобы много, но есть. Этот волшебный сок из Калифорнии». Джек с сомнением посмотрел на бутылку. «Давай, глотни капельку и посмотрим, не отправишься ли ты в путешествие». Спиди улыбнулся. «Если выпить достаточно много, можно отправиться в любое место. Перед тобой тот, кто знает». «Господи, Спиди, но...» Джек ощутил страх. Во рту пересохло, солнце вдруг стало чересчур ярким. Он чувствовал, как кровь стучит в висках. Под языком появился медный привкус, и Джек подумал, вот каким волшебный сок будет на вкус, отвратительным. «Если ты испугаешься и захочешь вернуться назад, сделай еще глоток», — сказал Спиди. «Она отправится туда со мной? Бутылка. Ты обещаешь?» Его замутило от мысли, что он может остаться там, в загадочном и неведомом мире, тогда как и его больная мать и досаждающий ей Слоут будут здесь. «Обещаю». «Ладно». Джек поднес бутылку к губам. Чуть опустил руку. Ужасный запах, резкий и противный. «Я не хочу, Спиди», — прошептал он. Лестер Паркер смотрел на Джек, и губы его улыбались, но не глаза, они оставались суровыми. Требовательными, пугающими. Джек подумал о черных глазах, глаз чайки, глаз воронки. Его охватил ужас. Он протянул бутылку Спиди. «Возьми ее», — попросил он молящим шепотом. «Пожалуйста». Спиди не ответил. Не стал напоминать, что мать умирает, а Морган Слоут вот-вот приедет. Не назвал Джека трусом, хотя тот никогда в жизни не чувствовал себя большим трусом, чем теперь, даже когда в летнем лагере Камак попятился с доски, не решившись прыгнуть в воду с вышки. Спиди повернулся к нему спиной и засвистел, глядя на облака. Теперь к ужасу присоединилось одиночество. Накрыло Джека словно волна. Спиди отвернулся от него. Спиди стоял к нему спиной. «Ладно», — вырвалось у Джека. «Ладно, раз ты считаешь, что я должен это сделать». Мальчик вновь поднял бутылку и глотнул, прежде чем разум подсунул ему новые доводы для отказа. На вкус снадобье оказалось даже хуже, чем он предполагал. Раньше он пробовал вино, оно ему даже понравилось, особенно сухие белые вина, которые его матери подавали с морским языком, снеппером или рыбой мечом. И эта жидкость чем-то напоминала вино, но одновременно являла собой насмешку над всеми винами, которые ему доводилось пробовать. Вкус был резкий, сладкий, с тухлинкой, вкус не живого винограда, а мертвого, которому, к тому же, и жилось не очень-то хорошо. Когда рот наполнился этим ужасным, сладко-мерзостным вкусом, Джек буквально представил себе грозди ягод, тусклых, запыленных, раздувшихся и гадких, висящих на грязной штукатуре на стене под густым и вязким солнечным светом, в тишине, нарушаемой только жужжанием множества мух. Он проглотил снадобье, и огонь змеей спустился в живот. Джек закрыл глаза, поморщился. Содержимое желудка едва не выплюснулось наружу. Его не вырвало, но Джек не сомневался, что без этого бы не обошлось, если бы он успел позавтракать. «Спиди!» Он открыл глаза, и следующее слово застряло в горле. Джек забыл о тошноте, вызванной этой мерзкой пародией на вино. Он забыл о матери, о дяде Моргане, и об отце, да и обо всем остальном. Спиди исчез. Изгибающийся на фоне неба арки американских горок тоже. Исчезла променад Авеню. Он перенесся в какое-то другое место. Он перенесся. «В долины», — прошептал Джек, и по его телу пробежала дрожь ужаса и восторга. Он чувствовал, что волосы на затылке стоят дыбом, чувствовал, как идиотская улыбка растягивает уголки рта. «Спиди, я здесь, господи! Я в долинах, я...» Но от изумления у него перехватило дыхание. Джек прижал руку к рту и медленно повернулся на 360 градусов, оглядывая новый мир, в который его перенес волшебный сок Спиди. 4. Океан остался на прежнем месте, но его синева стала более темной и насыщенной, обрела самый настоящий цвет индиго. На мгновение Джек завороженно застыл, легкий ветерок с воды трепал его волосы. Он смотрел на горизонт, где индиго океана встречалась с небом цвета линялой джинсы. Линия горизонта слабо, но явственно изгибалась. Джек покачал головой, нахмурился, повернулся к материку. Морская трава, высокая, густая, дикая, росла там, где минуты раньше стояло здание с каруселью. Пирс с павильоном игровых автоматов исчез. На его месте вдавалось в океан нагромождение гранитных блоков. Волны бились о камень, проникая в древние трещины и тоннели. Клочья пены, густой, как взбитые сливки, взлетали в чистый воздух и уносились ветром. Джек резко ухватил левую щеку большим и указательным пальцами левой руки, ущипнул. Глаза наполнились слезами, но ничего не изменилось. «Все настоящее», — прошептал он. Еще одна волна с грохотом ударила о берег, поднимая в воздух клочья пены. Джек вдруг осознал, что променад Авеню осталась на прежнем месте, в каком-то смысле. С вершины мыса, в реальном мире, разум на этом настаивал. Там, у входа в павильон игровых автоматов, заканчивался променад Авеню. Колеи проселочной дороги спускались туда, где стоял Джек, а потом тянулись на север, как тянулась на север променад Авеню, становясь Аркадия Авеню после арки, служившей границей парка развлечений. Морская трава росла и между колеями, но согнутая и прибитая, и Джек подумал, что дорога эта по-прежнему используется, во всяком случае изредка. Он зашагал на север с зеленой бутылкой в правой руке. Почему-то подумал, что где-то в другом мире Спиди все еще держит крышку от этой бутылки. Я исчез у него на глазах. Похоже на то. Круто. Примерно 40 шагов привели Джека к зарослям ежевики. Среди шипов висели ягоды. Такие большие, черные и налитые соком, каких видеть ему еще не доводилось. Желудок, вероятно, под воздействием волшебного сока, громко заурчал. Ежевика? В сентябре? Неважно. После того, что случилось сегодня, а еще нет и 10 утра, удивляться появлению ежевики в сентябре все равно, что отказываться принять таблетку аспирина, предварительно проглотив дверную ручку. Джек потянулся, набрал пригоршню ягод, бросил в рот. Они оказались фантастически сладкими, фантастически вкусными. Улыбаясь, губы уже окрасились в характерный синий цвет. Думая, что он вполне возможно рехнулся, Джек набрал еще пригоршню, потом третью. Он никогда не пробовал ничего более вкусного, хотя, как подумал позже, дело было не только в ежевике, сыграла свою роль и удивительная чистота воздуха. На четвертой пригоршне он оцарапал руку, словно кусты говорили ему, что надо бы остановиться, хорошего понемножку. Лизнув самую глубокую из царапин на ладони под большим пальцем, Джек продолжил путь на север, вдоль колеи, идя медленным шагом, стараясь ничего не упустить, увидеть как можно больше. Отойдя от зарослей ежевики, он взглянул на солнце, которое вроде бы уменьшилось в размерах, но стало более жарким. И не приобрело ли оно оранжевый ореол, как на средневековых картинах? Джек полагал, что да. И крик резкий и неприятный, словно кто-то медленно тащил из доски старый гвоздь, раздался справа от Джека, оборвав раздумье. Он повернулся, широко раскрыл глаза и вскинул плечи. Кричала чайка. Ее размеры поражали, казались невероятными. Но он видел перед собой чайку, из плоти и крови, реальную, как дома, только габаритами, сравнявшуюся с орлом. Птица склонила белую пулеобразную голову на бок. Клюв открывался и закрывался. Чайка взмахнула большущими крыльями, пригнув морскую траву. А потом бесстрашно запрыгала по земле к Джеку. Он уловил доносившиеся издалека, слившиеся воедино звуки горнов, и без всякой на то причины подумал о матери. Мальчик посмотрел на север, в том направлении, куда шел, привлеченный этим звуком, вызывавшим у него какое-то неопределенное желание. Оно, подумал Джек, когда появилось время подумать, напоминало тягу к чему-то специфическому, чего-то давно уже не пробовал, к мороженому, картофельным чипсам, может, тако. Сам не знаешь, пока не увидишь перед собой. И пока не увидишь, есть только потребность в чем-то еще более безымянном, и тебе это не дает покоя, нервирует тебя. Он уже видел флаги и верхнюю часть большого шара, аттракциона, павильона, прорисованные на фоне неба. «Там, где находится Альгамбра», — подумал Джек, и тут закричала чайка. Он повернулся к ней и в тревоге увидел, что расстояние между ними сократилось до 6 футов. Чайка вновь открыл клюв, демонстрируя его грязно-розовое нутро, заставив подумать о вчерашнем дне, о другой чайке, которая бросила моллюска на скалу, а потом точно так же уставилась на него своим ужасным взглядом. Чайка ухмылялась. Джек в этом не сомневался. Когда птица подпрыгнула еще ближе, он уловил идущие от нее зловоние, дохлой рыбы и гниющих водорослей. Чайка зашипела на него и вновь взмахнула крыльями. «Убирайся отсюда!» — крикнул Джек. Сердце быстро качало кровь, во рту пересохло, но он не собирался в испуге убегать от чайки, даже такой большой. «Убирайся!» Чайка опять разинула клюв, а потом заговорила какими-то хрипами. Или Джеку так показалось? «Ать-а-та-эк, ать-а-эт, мать умирает, Джек». Чайка неуклюже подпрыгнула еще ближе. Чешуйчатые лапы рвали траву, клюв открывался и закрывался. Черные глаза неотрывно смотрели на Джека. Едва отдавая себе отчет в том, что делает, мальчик поднял зеленую бутылку и глотнул. И на этот раз отвратительный вкус заставил его закрыть глаза. А открыв их, он понял, что таращится на дорожный знак с черными силуэтами бегущих детей, маленького мальчика и маленькой девочки на желтом фоне. «Сбавьте скорость, дети!» — гласила надпись на знаке. В воздух с криком поднялась чайка, обычного размера. Ее, несомненно, вспугнуло внезапное появление Джека. Он огляделся, еще не понимая, где находится. Желудок, наполненный ежевикой и мерзким волшебным соком Спиди, недовольно перекатывался и стонал. Мышцы ног начали неприятно вибрировать, и Джек тут же опустился на бордюрный камень у стойки, к которой крепился знак. Настолько быстро, что отдача от удара поднялась по позвоночнику, а зубы щелкнули. Джек наклонился вперед, раздвинув колени, широко раскрыл рот в полной уверенности, что съеденное выпитое вылетит струей. Вместо этого он дважды икнул, чуть не подавился, а потом желудок успокоился. «Это ягоды», — подумал Джек. «Если бы не ягоды, меня бы вырвало». Он поднял голову, и вновь его охватило ощущение нереальности. По проселочной дороге в долинах он прошел шагов 60, никак не больше. Джек это знал точно. Допустим, его шаг 2 фута, ладно, даже 2,5. Это означало, что пройденное им расстояние составляло 150 футов. Но он оглянулся и увидел арку с большими красными буквами «Аркадия – веселая страна». Близорукостью Джек не страдал, однако едва мог различить буквы, так далеко он ушел от парка развлечений. Справа находился отель «Альгамбра» с разбитым перед зданием парком, за гостиницей шумел океан. В долинах он прошел 150 футов. Здесь отмахал полмили. «Господи Иисусе!» – прошептал Джек Сойер и закрыл глаза руками. 5. «Джек! Джек, малыш! Странник Джек!» Голос Спиди перекрывал рев старого шестицилиндрового двигателя. Джек поднял голову. Она стала невероятно тяжелой, конечности от усталости налились свинцом, и увидел медленно катящий к нему старый пикап International Harvester. Самодельные борта кузова покачивались, как расшатавшиеся зубы. Пикап был отвратительно бирюзового цвета. За рулем сидел Спиди. Он свернул к тротуару, прибавил газу. Вуп-вуп-вуп-вуп-вуп. Потом выключил двигатель. Хаш! Быстро спрыгнул на мостовую. «Ты в порядке, Джек?» Джек протянул Спиди бутылку. «От твоего волшебного сока тошнит, Спиди», — устало ответил он. На лице Спиди отразилась обида, потом он улыбнулся. «Тебе кто-нибудь говорил, что у лекарства хороший вкус, странник Джек?» «Наверное, никто». Джек чувствовал, что силы возвращаются, медленно, по мере того, как уходило ощущение дезориентации. «Теперь ты веришь, Джек?» — мальчик кивнул. «Нет», — покачал головой Спиди, — «этого мало. Скажи вслух». «Долины», — ответил Джек, — «они есть. Они существуют. Я видел птицу». Он замолчал, по его телу пробежала дрожь. «Какую птицу?» — резко спросил Спиди. «Чайку. Чертовски огромную чайку. Ты не поверишь», — Джек подумал и добавил. «Нет, ты как раз поверишь. Остальные вряд ли. А ты поверишь». Она говорила. «Многие тамошние птицы говорят. Всякие глупости в основном. Но некоторые говорят здраво. Только они порождение зла и обычно лгут». Джек просто кивнул. Ему становилось лучше только от того, что он слышал, как Спиди обо всем этом говорит, будто все это реально и естественно. «Я думаю, она говорила. Но говорила как...» Джек задумался. «В лос-анджелесской школе, куда ходили мы с Ричардом, учился мальчик, которого звали Брэндон Льюис. У него был какой-то дефект речи, и когда он говорил, мы с трудом его понимали. С птицей та же история. Но я знаю, что она говорила. Она сказала, что моя мать умирает». Спиди обнял Джека за плечи, и некоторое время они сидели на бордюрном камне. Дневной портье из Альгамбры, бледный, худой, подозревающий все живое во всех смертных грехах, вышел из ворот с толстой пачкой конвертов. Спиди и Джек наблюдали, как он идет к пересечению Аркадия-авеню и Бич-драйв, чтобы бросить конверты в почтовый ящик. На обратном пути он смерил Джека и Спиди подозрительным взглядом и направился по дорожке к отелю. Его макушка виднелась поверх широких зеленых изгородей. Затем до них донеслись звуки открывающейся и закрывающейся парадной двери, и Джек вновь ощутил осеннюю заброшенность этого курортного городка. Широкие пустынные улицы, длинный пляж с пустующими дюнами сахарно-белого песка, пустой парк развлечений с вагончиками американских горок, укрытыми брезентовыми чехлами и запертыми на замок будками касс. Быть может, мать привезла его сюда, чтобы показать, каков он, конец света. Спиди склонил голову на бок и мелодично запел. «Я ходил по городу, я играл и пел. Лето пролетело, и зима грядет. Значит, время, значит, вновь меня дорога ждет». Он замолчал и посмотрел на Джека. Ты чувствуешь, что тебе пора отправляться в путь, странник Джек?» От ужаса у мальчика перехватило дыхание. «Да», — наконец выдавил он из себя. «Если это поможет. Поможет ей. Мне удастся ей помочь, Спиди?» «Удастся», — очень серьезно ответил старик. «Но...» «Для этих «но» вагон и маленькая тележка», — прервал его Спиди. «Целый товарняк «но», странник Джек. Я не обещаю тебе легкую прогулку, я не обещаю тебе успех, не обещаю, что ты вернешься, а если и вернешься, нет уверенности, что твои разум и тело по-прежнему останутся единым целым. Немалую часть пути тебе придется пройти по долинам, потому что долины гораздо меньше. Ты это заметил? Да. Я так и подумал, потому что с Чайкой ты, конечно, встретился на дороге». Тут Джек вспомнил о вопросе, который хотел задать раньше, и хотя он вроде бы был не к месту, не смог сдержаться. «Я исчез, Спиди. Ты видел, как я исчез?» «Ты ушел», — ответил старик и резко хлопнул в ладоши. «Раз, и нет тебя». Джек почувствовал, как медленная, неохотная улыбка растягивает его губы. И Спиди улыбнулся в ответ. «Хотелось бы мне как-нибудь проделать такое в компьютерном классе на уроке мистера Байга». Спиди рассмеялся, как ребенок. Джек присоединился к нему. От смеха он повеселел, как чуть раньше повеселел, попробовав ежевику. Но через несколько секунд Спиди вновь стал серьезным. «Есть причина, по которой ты должен побывать в долинах. Ты должен кое-что принести, кое-что могущественное. И это кое-что там? Да. Оно поможет моей матери? Да. И другой. Королеве?» Спиди кивнул. «Что это? Где это? Когда я?» «Придержи лошадей, остановись!» Спиди поднял руку. Губы его улыбались, но глаза оставались серьезными. «Всему свое время. И вот еще что, Джек, я не могу сказать тебе то, чего не знаю, или то, чего говорить мне не велено». «Не велено?» — в недоумении переспросил Джек. «Кто?» «Опять ты за свое», — прервал его Спиди. «Теперь слушай, странник Джек, уйти ты должен как можно быстрее, прежде чем покажется этот Блоут и посадит тебя в Слоут. Да, он самый. Ты должен уйти до его приезда». «Но он будет доставать мою мать», — ответил Джек, гадая. «А почему он это сказал? То ли потому, что это правда, то ли потому, что он искал предлог избежать путешествия, в которое отправлял его Спиди, словно отказывался от еды, которая могла быть отравленной». «Ты его не знаешь, он...» «Я его знаю», — ровным голосом возразил Спиди. «Я знаю его давно, странник Джек, и он знает меня. Носит шрамы, оставленные мной. Они не видны, но они есть. Твоя мама позаботится о себе. Во всяком случае, какое-то время ей придется заботиться о себе. Потому что ты должен идти». «Куда?» «На запад», — ответил Спиди. «От этого океана к другому». «Что?» Джек пришел в ужас при мысли о такой дистанции. Потом подумал о рекламном ролике, который видел по телевизору 3 днями раньше. Мужчина набирал в тарелку еду со шведского стола на высоте 35 тысяч футов и выглядел совершенно невозмутимым. Джек много раз летал с матерью с одного побережья на другое. И особое удовольствие ему доставляли полеты из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Тогда солнце не заходило целых 16 часов. Ты словно обманывал само время. И летать было так легко. «Могу я туда полететь?» — спросил он Спиди. «Нет!» — Спиди почти выкрикнул это слово. Его глаза широко раскрылись. Он сжал плечо Джека сильной рукой. «В воздух ни в коем случае подниматься нельзя. Тебе нельзя!» «Если ты перейдешь в долины, когда будешь там, наверху...» Спиди больше ничего не сказал. «Да и зачем?» Джек разом представил, как падает с чистого безоблачного неба кричащий мальчик-ракета в джинсах и полосатой красно-белой рубашке, парашютист без парашюта. «Ты пойдешь пешком», — продолжил Спиди. «Пользуйся попутками, если сможешь, но тут надо быть осторожным, потому что по дорогам кто только не ездит. Чокнутые педики, которые захотят полапать тебя, воры, которые захотят тебя ограбить. Но попадаются и настоящие чужаки, жуткие типы, странник Джек. Они стоят ногами в обоих мирах и выглядят и так, и это, как чертов Янус. Боюсь, они очень скоро узнают, что ты отправился в путь, и будут настороже». «И они...» — Джек сглотнул слюну. «Двойники?» «Некоторые — да, другие — нет. Сейчас больше ничего сказать не могу. Но ты доберешься туда, если сможешь. Доберешься до другого берега. Доберешься до другого океана. Постарайся идти по долинам, и тогда сократишь себе путь. Возьми с собой сок». «Я его ненавижу». «Что ты ненавидишь, значения не имеет», — отрезал Спиди. «Ты доберешься туда и найдешь нужное тебе место, другую Альгамбру. Место это пугающее, нехорошее, но ты должен туда пойти». «Как я его найду?» «Оно позовет тебя, громко и отчетливо. Ты услышишь его зов, сынок». «Почему?» — спросил Джек, облизнул губы. Почему я должен туда идти, если это такое нехорошее место?» «Потому что талисман находится там», — ответил Спиди, — «где-то в другой Альгамбре». «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Ты поймешь». Спиди поднялся, взял Джека за руку. Тот тоже встал. Они стояли лицом к лицу, черный старик и белый подросток. «Послушай», — в голосе Спиди появилась напевность. «Талисман окажется в твоей руке, странник Джек». Он не малый, не большой, словно шар из хрусталя, странник Джек. Странник Джек, в Калифорнию пойдешь, нам его ты принесешь. Но это будет твоя ноша, твой крест. Уронишь его, Джек, потеряем все навек. Я не понимаю, о чем ты говоришь, в испуге упрямо повторил Джек. Ты должен? Нет, мягко оборвал его Спиди. Этим утром я должен закончить ремонт карусели, вот что я должен. Для болтовни времени у меня больше нет. Мне надо возвращаться обратно, а тебе пора отправляться в путь. Это все, что я могу тебе сказать. Наверное, еще увидимся. Здесь или там. «Но я не знаю, что делать», — воскликнул Джек, когда Спиди залез в кабину старого пикапа. «Ты знаешь достаточно, чтобы сделать первый шаг. Ты найдешь талисман, Джек. Он притянет тебя к себе». «Я даже не знаю, что такое талисман». Спиди рассмеялся и повернул ключ зажигания. Пикап взревел, выпустив облако сизого дыма. «Посмотри в словаре!» — крикнул старый негр и включил заднюю передачу. Затем развернул пикап и покатил к парку развлечений Аркадии «Веселая страна». Джек стоял у тротуара, глядя ему вслед. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким одиноким.